Лекторий «Прямая речь» представляет. Александр Каплан. Мозг и информация. Дорогие друзья, ну вот у нас такая тема, немножко сборная, мозг и информация, лики стресса. Значит, что я хотел бы сказать? Рассказать, точнее. Даже, может быть, не рассказать, а поделиться просто. Может быть, дискуссию. Я, наверное, вот предупреждал нашу аудиторию, что, ну, сейчас вот я не в лекционном зале, не для студентов, и поэтому какие-то высказывания могу сделать такие неосторожные, можно запросто раскритиковать меня. И я иногда это делаю намеренно. Может быть, кто-то заметит там, что это уже на грани риска. В общем, вот так. У нас не лекции для студентов. Это вот такое обсуждение. Где-то на передний край науки выходит, где-то гипотезы какие-то. И вот сейчас, значит, что у нас? Мозг как информационно-аналитическая система. Значит, немножко разобраться с этим делом, что там анализируется, причем по такому уровню концептуальному. Там подробности, там, как синапс работает, это нам сейчас не нужно. Вот именно концептуально, что же мозг представляет собой как информационно-аналитическая система. А потом про нагрузки. То, которое испытывает мозг вот в этом информационном мире. И, наконец, плавно переходим к тому, что все-таки, может быть, это настолько такие высокие нагрузки, что мозг или организм, или человек живет уже в условиях стресса. И что это такое за стресс, все знают, конечно, ну, в принципе. Но я попытаюсь там какие-то моменты подчеркнуть, может быть, что-то знают не так, как на самом деле, может быть, еще что-то. В общем, так немножко, опять же, концептуально пройтись по стрессу. Что такое хорошо и что такое плохо. Потому что стресс не всегда плохо. Так, ну хорошо. Значит, первым делом я буду читать вам сейчас мантру. Да, мозг. Слушайте эту мантру. Мозг – это самый сложный, самый загадочный, самый таинственный объект во Вселенной. Ну, действительно, потому что, кроме шуток, действительно, потому что это единственный объект во Вселенной, который не просто физический объект, но он описывает эту Вселенную. Он ее как бы поглощает познавательно. Больше такого объекта нет, ну, разве что на какой-нибудь планете еще есть какой-то мозг. Так что это такой объект, который сам отражает в себе эту Вселенную. Это во-первых. Во-вторых, конечно, устройство его чрезвычайно сложное. Ну, так просто в двух словах пробежимся. Это реальный мозг. Мозг, который вот вытащен из формалина, может быть, из головы прямо. Нет, не похоже. Борозды, извилины. И вы прекрасно знаете, почему он такой скукоженный, почему так много извилин. Потому что по мере того, как разрасталась кора головного мозга, больших полушарий головного мозга, а она нужна, потому что именно в ней совершаются все высшие аналитические функции. По мере вот разрастания в ограниченном объеме черепа, конечно, мозг начал сморщиваться, и эта кора погружалась уже вот в такие вглубь, и то, что мы называем сейчас борозды. Вот много извилин, много борозд, и если расправить этот мозг, то получится вот такой приличный письменный стол, если плоско так растянуть, все, чтобы не было извилин. Не было борозд. Это, конечно, не просто вот такая некоторая нервная ткань, но вот если на вскрытом черепе, много операций идут со вскрытием черепа, и можно сфотографировать живой мозг. Здесь я хочу показать, насколько он богато снабжен кровеносными сосудами. Сосуды постепенно погружаются в эту желеобразную массу. Ну, так он выглядит, если так потрогать, как вот такое твердое желе. И это означает, что энергетически, конечно, очень много потребляет. Если сделать более такой срез на две извилины, например, вот тут две, вверх две торчат извилины, между ними борозда, то видно, что по поверхности мозга в данном случае идет такой тонкий слой, собственно, клеток, нервных клеток. И этот тонкий слой – это действительно тонкий, 3-4 миллиметра, так по всей поверхности головного мозга. Но важно, что когда мозг подворачивается в борозду, точно так же подворачивается и корковая область. Вот эта клеточная масса плотная клеточная масса, она покрывает, как плащом, покрывает всю поверхность мозга и даже подгибается снизу, и даже подворачивается под височными долями внутрь туда подворачивается, входит в извилины, вернее, в борозды. В бороздах там еще пространство, как в пещере, да, разворачивает пространство, и все-все покрывает, все такое свободное пространство покрыто вот этой корой. И плотность клеток тут примерно в одном кубическом миллиметре примерно 40 тысяч нервных клеток. Вот такая плотная масса. А дальше от них идут отростки, во-первых, между собой, там очень много отростков связи друг с дружкой, а во-вторых, длинные отростки идут в другие области коры, в другие области мозга. Некоторые из этих отростков очень длинные, там метр, например, они идут прямо в спинной мозг, и там контактируют с мотонейронами, которые уже управляют мышцами, то есть прямое управление, прямо мотонейрон здесь находится в голове, дает длинный-длинный отросток, там соединяется с моторным нейроном, и дает команду на мышцы. Вот такая система для быстрого управления. Но есть и, конечно, для более сложной, медленной, со многими переключениями. А если взять маленький кусочек мозга, в данном случае кусочек маленький гиппокампа у крысы, то видно, тут можно посмотреть вот эти пятнышки разноцветные, это и есть тела нервных клеток. Но они покрашены так, зависит от биохимического их содержания. Но видно, что их, они, конечно, выстроены в какие-то массивы, но угадать, от какой клетки куда идет, какой отросток, и они в такие кабели сворачиваются, которые где-то можно проследить, как они массово куда-то идут, но они веером потом расходятся где-то по всем структурам. То есть, вообще-то говоря, вот так, чтобы проследить эти связи, это, ну, практически сейчас пока что невероятная задача. Хотя технически, в принципе, это возможно. Потому что надо порезать на очень-очень тонкие срезы. Но Google этим занялся. Но у него переполнились все банки данных, пока он анализировал там кусочек миллиметр кубический. Потому что на очень тонкие срезы порезать, и тогда можно просто компьютерным образом совмещать. Вот отсюда отрезанный какой-то отросток идет, значит, он туда продолжается, компьютерно начинаем восстанавливать всю эту сеть. Это, в принципе, возможно. Но вообще-то толк какой от этого? Ну, будем мы знать эту сеть. Сейчас я вам покажу такую сеть. И это, наконец, нейрон, нервная клетка. Это реконструкция, конечно, не фото. Важно, что есть длинный отросток. Он один, как правило, у нейрона. И он несет, собственно, сигналы от этого нейрона к другим. А все остальные отростки, такого древовидные, ну, они так и называются, дендриды, они собирают информацию от других клеток. И вот все они покрыты такими красненькими точечками. Это и есть контакты с другими клетками. Сама вот эта отдельная нервная клетка, она, хоть у нее отросток, выносящий информацию один, но все-таки он создает такую разветвленную систему и контактирует примерно с 15 тысячами нервных клеток. То есть одна клетка, она имеет связи вот с таким огромным количеством других нервных клеток, а она же все-таки не одна, их много. Вот сеть получается гигантская. Сколько гигантская сеть? Сколько нейронов? Ну, вот... Независимо от того, чем занят человек, это примерно 86 миллиардов. Ну, никто не дает колебания плюс-минус, я думаю, плюс-минус миллиард, допустим, или полмиллиарда. Это вот такая масса. Чтобы как-то сравнить мозг разных людей, хотя мы говорим, что примерно одинаково, но все-таки вес разный. Видите, так на всякий случай, это хорошо вам, наверное, тоже известные данные. Вес мозга тоже различается. Средний вес мозга – это килограмм, что-то 350 грамм. Но вот видите, у многих таких знаменитых людей мозг весит меньше, чем средний. Например, у Эйнштейна. Ничего страшного, можно и с маленьким мозгом и быть Эйнштейном. А, значит, писатели тоже различаются. 2 килограмма там, у Тургенева, 1 килограмм у Анатолия Франца. В общем, вес – это худо-бедно, как-то в общем, разный может быть. Но все-таки вполне возможно, что число нервных клеток примерно вот где-то тяготеет к 86 миллиардам, просто поплотнее упаковано или посвободнее. И теперь масштаб. Ну, это много или мало 86 миллиардов нервных клеток? Для сравнения, обезьянки – это, ну, такие самые сообразительные существа после нас. Ну, где-то вот до 8 миллиардов. Видите, у нас сразу на 80 миллиардов больше, чем у этих обезьянок. Почему я обезьянок привожу? Потому что, ну, как-то более-менее сравнимо по комплекции. Тоже они не такие уже гигантские. Как правило, они меньше нас, но все-таки есть и крупные обезьяны по весу похожи на нас. Ну, вот где-то 8 миллиардов. По весу мы примерно одинаковые, а нервных клеток у нас на 80 миллиардов больше. Может быть, в этом и весь тайный смысл, почему человек как-то превзошел превосходил обезьян во многих делах. И если продолжать этот масштаб, то сразу перепрыгнуть к каким-то грызунам маленьким, то у мышей и у крыс, видите, уже резко-резко меньше, там 200 миллионов у крыс. Но все-таки у крыс почти в 3 раза больше, чем у мышей. Как-то вот это прослеживается. А они вообще-то более сообразительные, чем мыши. Ну и, наконец, взять бы какое-нибудь такое существо, у которого совсем мозгов нет, и посмотреть, а сколько ж там тогда этих самых нервных клеток. Ну вот мне, например, интересно было взять для показа таракана. Вот таракан, ну кто говорит нет, что он очень хитрый, его не так просто, так сказать, замучить. И, видите, вся химическая промышленность очень долгое время работала против них, но они выжили. Так вот, таракан 1 миллион, маленький совсем микроскопический мозг, ну миллион нервных клеток, ну целый миллион все-таки есть. Ну, значит, вот видите, не такой он такой уж и глупый совсем. Самый интересный вопрос для меня был, это все вот эти данные подсчитали сравнительно недавно, ну, в последние 20 лет. Хотя прикидки были, но не находилось метода, чтобы подсчитать, в общем, аккуратно. И вот это все аккуратно подсчитано, это одна профессорша из Рио-де-Жанейро, я следил, пока она подсчитает, сколько нервных клеток у слона. Ну, потому что у слона мозг 4,5 килограмма, 5 килограмм. Сколько же у него нервных клеток? Ну, как-то не хотелось бы думать, что у него приближается к тому, что есть у человека. Но все-таки мозг-то большой. Поэтому вот это для меня была загадка. Ну, и в конце концов, вот у слона тоже посчитали. Оказалось, 250 миллиардов. То есть я только что хвастался, что у меня лично на 80 миллиардов больше, чем у обезьян. А теперь, оказывается, у слона на 180 миллиардов больше, чем у меня, например. И что теперь думать про этого слона? Он какой-то непростой получается. Но все-таки я вам сразу открою эту интригу, чтобы тут не выдумывать, что он, так сказать, слоны, это особая организация, что, значит, они, так сказать, у них другой язык. Просто он большой. Он большой, большая мышечная масса. А мышцы, они устроены из множества мышечных волокон. Мышечные волокна, они примерно отдельные маленькие мышечные волокна, примерно одинакового размера, что у мышей, что у людей, что у слонов, у крокодилов. И получается так, что если большая мышечная масса, значит, очень много вот этих мышечных волокон, из которых состоят мышцы. Ну, а каждое мышечное волокно должно иннервироваться нервной клеткой, по крайней мере, нервным волокном. Вот и получается, что много этих мышечных волокон, значит, должно их обеспечивать много нервных клеток. Ну, и так и действительно есть. Вот из этих 256 миллиардов примерно 250 миллиардов – это все для мышц. Все для мышц. И где-то всего 2 миллиарда нервных клеток находится на коре головного мозга у слона. Ну, конечно, вопрос и про человека. Что, 86 миллиардов у нас в коре находится на движение? Что же надо немножко? Так вот, ну, примерно где-то 60 миллиардов тоже мозжечке тоже обеспечивают наше движение. Ну, не только мышцы. Просто сам расчет движений очень сложный. Много степеней свободы. Если я делаю один шаг, один только шаг, срабатывает множество мышц. Значит, все это должно контролироваться, высчитываться, координироваться. Это все делает мозжечок. Поэтому на движение уходит большая часть клеток нашего мозга. Но на кору, все-таки приходится 20-22 миллиарда. Значит, примерно в 10 и больше раз больше, чем у слона, больше, чем у обезьяны, больше, чем у кого-либо. То есть на коре, вот если сравнивать просто, сколько нервных клеток относится к коре, то, конечно, у человека в 10 и более раз более сложная кора, чем у других разного рода животных. Ну, так, чтобы снять, как-то мне задали вопрос про дельфина. Дельфин же совсем какой-то таинственный, умный. Сколько у него нервных клеток в голове? Я все-таки, подумав, сказал, что, наверное, как у обезьян, примерно так. Но человек оказался настойчивым. Говорит, что нет, это неправильно. Я проверил. Он оказался прав, а я был неправ. Ну, все относительно. Во всяком случае, вот Гридна, это крупный дельфин, и у него в голове, в мозгу, 30 миллиардов нервных клеток. Есть, конечно, дельфинчики маленькие, и у них так, как я и предвидел, столько клеток. Но это крупные. Вот смотрите, какое соотношение размеров человека и дельфина. И тайна в таком большом количестве нервных клеток именно в том, что он большой тоже. Эти дельфины, они большие, ну и пропорционально больше нервных клеток. Все они уходят тоже на мышцы. Так что чудес не бывает, тут все-таки у человека в коре больше, чем у кого-либо нервных клеток. И теперь осталось нам только сравнить, ну а вычислительная техника, мы тут говорим мозг и информация, все-таки вычислительная техника в процессорах. Сколько там находится операциональных элементов, которые позволяют им быстро считать, запоминать и прочие все дела делать. Операциональный элемент в процессоре – это транзистор. Транзистор, ну, большая часть людей знает, что это такое, но так, на всякий случай, это такой переключатель, который может быть в двух положениях. Пропускает ток или не пропускает ток. На этом построена вся вычислительная техника. Двухпозиционный переключатель. Вот что же тогда является операциональной единичкой в головном мозге человека? Не нервные клетки. Ну, а что? Контакты между нервными клетками. Потому что там, именно в этих контактах, решается вопрос, будет передан сигнал дальше от одной клетки к другой, так же, как в транзисторах, или не будет. И на этом построена вся схемотехника. И вот сколько таких контактов, синапсов, в мозгу у человека? Ну, умножим 86 миллиардов контактов на каждой клетке, там 10-15 тысяч. Если все это помножить, получится миллион миллиардов. Миллион миллиардов контактов в голове у человека. Ну, считайте, операциональных элементов. Сколько в транзисторах, сколько в процессорах? Я, конечно, интересовался, это можно прикинуть по быстродействию, по памяти, но я интересовался у профессионалов. Если кто-то здесь имеет какое-то другое мнение, вы выскажите, мы подправим или там проверим и так далее. Но все-таки профессионалы говорят, что ну, максимум сейчас может быть 8 миллиардов, может быть 10 миллиардов в этом процессоре, в самом-самом совершенном, который еще только в чертежах. Но мы понимаем, что там эти транзисторы, они располагаются на какой-то площадке, она, чтобы их больше там расположить, она должна быть все тоньше, тоньше. И сейчас эти уже слои, на которых располагаются транзисторы, они уже, ну, там, 6-7 микрон, то есть это доходит уже до каких-то молекулярных атомарных структур, в общем-то, уже где-то к пределу. И всего 10 миллиардов. Кто-то, самые отважные айтишники, говорят, ничего, до 20 миллиардов дойдет. Ну, слушайте, ну, давайте сравнивать. 20 миллиардов по верхнему пределу и миллион миллиардов в мозгу у человека. Ну, никогда уж не тогда этим техническим устройством вот такое количество операциональных элементов. Понятно, что кто-то скажет, вот квантовые компьютеры на квантовых переходах. Ну, вы попробуйте еще соедините в этом процессоре квантовые переходы, чтобы там было те самые хотя бы 10 миллиардов или 20 или 100. Ну, миллион миллиардов – это уже какая-то недостижимая величина для технических систем. И самое да, интересное, что синапс – это довольно сложная структура. Это не просто, не простой какой-то переключатель. Так, если с ним внимательно разобраться, не будем туда погружаться, но если разобраться, то у него может быть 20-30 таких дискретных состояний. То есть это не двупозиционный, а многопозиционный переключатель. Миллион миллиардов многопозиционных переключателей. Вот такая гигантская сеть. Ну, условно говоря, где-то в одном синапсе переключили с положения 21 в положение 18. Вот вам уже что-то изменилось в этой гигантской сети. И сколько таких комбинаций можно сделать? Конечно, я понимаю, я тут неосторожно выражаюсь, конечно, огромное количество всяких комбинаций не используется, не могут быть использованы и так далее, и так далее. И так нельзя считать. Вот сколько комбинаций, столько и есть. Нет, гораздо меньше. Но все равно это слово «гораздо» – это будет, скажем, там не миллион миллиардов, а, допустим, даже 100 тысяч миллиардов. Все равно очень-очень много. Суперсложный объект. Вот этот кусочек нервной системы, который здесь приведен, это Google постарался и посмотрел внимательно кусочек нервной ткани со стороной 0,1 миллиметра. Тут оказалось 40 тысяч синапсов. Вот в таком малюсеньком кусочке уже 40 тысяч. И когда они восстанавливали, ну, тут полный хаос. Тут вообще ничего не понятно, откуда, что, куда идет, какие провода, какие нервные отростки, с чем, как они переключаются, в какой позиции находится то или иной синапс, 21-й или там 15-й и прочее. То есть вот как вот разбираться с такой нейронной сетью, если иметь цель изучить схемотехнику, как это работает. В принципе, ну, вот в каких-то странах раньше делали так. Берут чужой процессор, тонко-тонко его режут и прослеживают, как там соединены все транзисторы. Потом делают точно так же, получается новый интеловский процессор. И все работает, между прочим. А здесь вот так вот, если делать, все равно не разберешься никак. Вот это вот хакерским образом вот такой, таким вот мозг уже никак не взять. Ну вот, интересно, насколько эта вся структура, вся эта махина мозга, насколько она быстродействующая. Вот Ян Ли Кун, это такой знаменитый очень в IT-шном мире человек, тот, который придумал вот эти высокоэффективные искусственные нейросети, конволюционные нейросети, сверточные по-русски они называются, сверточные нейросети. Вот он в своей книжке размышляет, если вот знать, что делает наш мозг, то сколько же операций в секунду он должен обеспечивать, чтобы все это то, что мы умеем, чтобы это все было совершено этим мозгом. И он дает такую оценку 10-18 операций в секунду. Ну, много ли это мало? Это в таких загадочных словах. Это один экзафлопс или там 1000 петафлопсов. Что это такое? Мы сейчас сравним это с вычислительными машинами. Но важно, что вот это гигантское быстродействие, оно тратит всего 25 ватт в час. Вот такое энергопотребление. При этом мозг составляет примерно 2% массы тела, а потребляет до 25% кислорода, который мы насасываем через легкие, и почти четверть глюкозы. Глюкозы, мозг питается единственной глюкозой. Так вот, видите, получается, при такой маленькой массе энергопотребления он все-таки поедает очень много кислорода и глюкозы. Ну, что значит очень много? 25% много – это и мало. Но так это отнимается из бюджета организма. И получается, если мозг бы хотя бы в два раза был больше, ну, что там, не полтора килограмма, а 3 килограмма. Это не 2% массы тела, а 4% массы. Но он тогда бы съедал 50% кислорода и 50% глюкозы. Тело бы не выжило. Нам и так не хватает кислорода. Померьте, значит, каждый у себя на пальце. Там 100% нету. Вот, поэтому на сатурации кислородной. Поэтому, вот, возможно, это одна из причин, почему мозг человека остановился вот на таком размере. Дальше не идет. Но есть еще одна причина – родовая. То есть, все-таки надо соблюдать череп, чтобы был какой-то определенного размера, не больше. Иначе получается больше родовых травм, и такие крупноголовые уже, получается, не выживают. Так вот, эта скорость – это такая условная скорость. Никто не говорит, что нейроны работают с таким быстродействием. Но это условная скорость в пересчете на то, что делает мозг. А что делает вычислительная машина? Вот самая такая супер-супер американская последняя машина – Summit. Ну, вот она, ее быстродействие – это суперкомпьютер, самый-самый такой мощный сейчас. И вот его быстродействие, ну, приближается к этим 10-18 операциям в секунду. Где-то сейчас меньше, там, в 5 раз, но, как пишут и говорят, что вот-вот-вот уже будет один экзафлопс, и либо в Америке, либо в Китае, вот они там соревнуются. Так что, ну, такая машина по быстродействию, она уже почти существует. Но дело в том, что посмотрите, сколько она съедает энергии. 20 мегаватт. Не 20 ватт, а 20 мегаватт. В миллион раз больше. И это каждый час. Ну, так, такие единицы измерения. 20 мегаватт. Там мы, допустим, платим в квартире там, 800 киловатт. Здесь 20 мегаватт. Это уже ограничение для вообще-то человечества. Потому что много таких машин не построишь. 20 мегаватт – это уже потребление небольшого микрорайона городского. И поэтому, в общем-то, это дороговато даже, эксплуатация таких машин. Но, тем не менее, важно тут здесь другое. Ладно, там найдутся, может быть, деньги еще 5 построить, 10 таких машин. Но главное другое. Вот, значит ли это такое быстродействие, что она сможет делать все, что делает мозг? Вот здесь у меня большие сомнения, и даже есть абсолютные соображения к тому, что, конечно, это быстродействие механистическое. Надо же еще организовать все эти системы транзисторов, чтобы они как-то так взаимосвязанно работали, порождали какие-то идеи, творения, прочее. Они просто считали какую-то высшую математику или погоду. Погоду, кстати говоря, вот таким машинам и поручают, потому что это одно из самых сложных вычислений – погоду считать. Ну, потому, в общем, они иногда просчитываются с погодой, потому что даже вот на суперкомпьютерах это не так просто сделать. Может быть, вот с помощью этого будет все хорошо. Так вот, все-таки, еще раз глянем на эту гигантскую мозговую нейросеть. Здесь вот как раз очень маленькие, совсем маленький объем мозга, попытались восстановить в точности каждый синапс, каждую нервную связь, но вот все-все-все в очень маленьком объеме. Все это порезали на очень тонкие срезы, там меньше 1 микрона. И в результате вот создали, компьютерным образом воссоздали вот эту вот сеть. Ну, это то, что я вам уже говорил, но это реально, это так вот реально, этот кусочек вот для 5 нервных клеток, вот эти крупные белые, это собственно нервные клетки. И вот вся остальная пушистая, махровая вот эта нейросеть, что тут разгадаешь, какая там схемотехника, какая там логика всех этих объединений, соединений и прочее. Ничего не понятно. Но вообще, забегая вперед, я могу сказать, а ничего и не должно быть понятно, потому что сеть эта развивается в значительной степени хаотически. Куда соединилась, присоединилась, так и так сказать, будем работать, потому что она, это всего лишь материальная структура, а учится она потом, когда уже что-то там подсоединилось. Если чего-то не хватает, нарастает еще. Там присоединимся, начинаем работать, обучаемся. Что не нужно, оно обратно рассасывается. Вот эти контакты между нервными клетками, в отличие от самих нервных клеток, они постоянно живут. То вырастают, буквально на глазах. Есть такие видео in vivo, то есть прямо живых, на живых срезах. Видно, как подрастает синап буквально в течение там, 20-40 минут. Начинает разбухать, и раз, контакт с нервной клеткой. И отросточек пророс почему-то в этом направлении контакт, а другой контакт почему-то раз и рассосался. Они постоянно живут, перемонтируются, что-то там творится в мозгу. Это такая живая какая-то такая ткань. Ну и после того, как вот я прочел все эти молитвы в пользу мозга, все-таки теперь ресурсы мозга. При том, что все, да, очень у него все много, технически, технологически очень сложная субстанция, но все-таки ресурсы человека, вот того, который сейчас, вот нас с вами, у нас, насколько у нас хватает этих ресурсов. Здесь вот сразу нужно объявить, что, ну вот мы такие, как Homo sapiens, мы существуем примерно 40-50 тысяч лет назад. 40-50 тысяч лет. Вот это были тогда пещерные времена. И в эти пещерные времена, собственно, вот уже был такой мозг, как у нас. Все считают, исследователи и те, кто занимаются раскопками, нейрофизиологи и там прочие, все считают, что если взять ребенка из этой пещеры и посадить вот за парту в университет или там в школу, он вырастет вот обычным нормальным человеком, потому что мозг был такой, как у нас. Мозг уже тогда был отшлифован эволюцией, ну, если так можно сказать, эволюцией прямо уже, и дальше дело не пошло. Последний релиз нашего мозга был выпущен в те пещерные времена. 40-50 тысяч лет. Мы живем с вами с пещерным мозгом. Поэтому вопрос о том, насколько у нас ресурсов-то есть для того, чтобы с пещерным мозгом жить в 21 веке. Вот ходить, вот слушать такие лекции. Там, у нас хватает вообще мозга пещерного. Да, но надо иметь в виду, что у меня самого тоже пещерный мозг, поэтому мы равны здесь. Главное что? Что здесь эволюция перестала работать в этот момент. И логика понятна. Дело в том, что человек стал разумным. Он стал изготавливать орудия труда, приспосабливать среду обитания под себя. Ведь раньше-то как было? Изменилось что-то в среде обитания. Нужно менять что-то с телом. Отрастает хвост или нарастает шерсть, там холода какие-то. Ну, нарастает шерсть. Причем она же нарастает не у данного индивида, это сотни тысяч лет должна пройти, чтобы умирали те, которые голыми рождаются, и отбирались те, которые немножко волосков на теле. И так постепенно отбираются, уже мохнатые становятся. Это же сколько надо времени, уже эти холода пройдут. Но, правда, ледниковый период очень долго держится, поэтому это все можно. Но для человека разумного это не нужно. Он догадается, что надо забиться вглубь пещеры, там, развести костер, взять шкуру от какого-нибудь другого существа, надеть на себя и все. И не нужно, и телу не нужно эволюционировать. Но тело – это в том числе и мозг. То есть, получается, мозгу не было смысла, не было не то что смысла, не было хода для эволюции. Незачем было ничего менять в своем теле. Нужно было уже использовать свой мозг, чтобы менять саму среду. Это одна причина. Вторая причина – все-таки детей стало мало в человеческих семьях. Не так, как вот там у обезьяны, у каких-то других животных. Мало. И получается, каждый ребенок был уже нужен в этом племени. И каждому ребенку находился какой-то труд. Уже началось разделение труда. Кто-то очень умный, кто-то не очень умный, кто-то с каким-то физическим недостатком. В общем, любые дети были нужны. Их сохраняли, выхаживали. И в конце концов, эти, становясь взрослыми, они давали потомство. Поэтому к нам до нашего времени дошел весь спектр геномов, расцвели все цветы, которые могли только быть. И в этом смысле ничего не потерялось из геномов. Никто уже там не отбирался в эволюции по геному. Вот такой геном плохой. Мы, кроме болезней, конечно. Многие болезни отсортировались. Люди с такими геномами не давали потомства, ну и постепенно исчезали. Хотя полно всяких проблем еще с геномом и сейчас, в наше время. А потому что прошло всего 50 тысяч лет. Так быстро эволюция не работает. Нужно еще 100-200 тысяч лет, и многие генетические заболевания бы исчезли, потому что эти дети не дают потомства. Но это нужно, видите, как много лет. Поэтому живем с тем, что есть. И вот теперь относительно этого пещерного мозга, даже вот на этой картинке видно, что, вообще-то говоря, у них там полно всяких затей, всяких работ. Да, там, видите, и надо и орудия готовить, и там вот школа, видите, с ребенком человек занимается, может быть, арифметикой, может, еще чем. Готовят себе, что-то там готовят из камня, что-то планируют операции, планируют охоту, вот сама охота. Это же тоже такое непростое дело. Поймайте вот такого какого-нибудь хищника голыми руками или там какой-то палкой с камнем. И это не, в общем-то, должна была быть сноровка, именно и мозг должен быть развит, чтобы все-таки это сделать. Так что, вообще-то говоря, мозг был хорошо подготовлен. И в этом смысле ничего страшного, чтобы вот прошло, допустим, 20 тысяч лет. Ну, видите, там вот такие периоды по 20 тысяч лет, вроде бы почти ничего не изменилось. Но они перешли из каменного века в железный, допустим, за эти десятки тысяч лет. Ну и что? И что? Мозг тот же сам. А что тут такого особенного, чтобы жить в этом в железном веке? А что особенного, если жить в средние века? Ну, что там такое? Ну, лошадями управлять. Ну, что? Ну, хорошо, паровозами управлять. А это что такое? Большая проблема. Ну, нажимай там рычажки, кнопки и все. Потому что все же дело в том, что кажется, что, ну, такая индустрия, все. Но это же не один человек делает. Конкретный человек, с конкретным мозгом обучается водить паровоз. Ну, для этого пещерный мозг вполне подходит. Поэтому где-то такое ожидание, что ничего, мы вполне можем сейчас тоже жить с этим пещерным мозгом. Он хорошо отшлифован. И вот, например, там какое-нибудь уж сложное какое-то кибернетическое оборудование, ну и что, ну, тоже те же самые кнопки. Ну, хорошо, научились, нам сказали, как чего нажимать. Мы соображаем, конечно, кое-что, но на полную глубину никто нас не спрашивает, как там все устроено. А что вы там знаете, как полностью как устроен двигатель в автомобиле, что ли? Зачем это? Вы уже пользуетесь, знаете, на какие кнопки нажимать, куда крутить, все, он поехал. Поэтому нашего мозга хватает. И даже если вот такие вот вундеркинды молодые возникают, это все равно пещерный мозг, потому что, ну, более талантливый, да, он осваивает все эти формулы, продвигает науку дальше. Все это нормально. Все это было нормально до тех пор, пока не пришли новые времена. Ну, новые времена, это, конечно, ну, вот вам не картинка, это фотография. Видите, вот такие, такие вертикальные конструкции с такими точечками черными. В каждой такой точечке это такой бетонный куб, и там живут люди. Ну, что это вообще за дела такие? Вот, видите, а между прочим, это так. Это вот мы как-то забылись вообще, что это же как-то странно вообще выглядит, какая-то фантастика засунуть всех людей в такие бетонные кубики. Все это, конечно, уже неорганическая среда. Вот такие вот развязки, это все там теряется уже, просто пространство полностью теряется. Там едешь, и там экзит, там куда-то выехал, и только здесь ты очутился. А так уже то, что ты находишься в каком-то пространстве, уже теряется абсолютно. Поэтому это такая нагрузка уже получается на мозг, такая информационная. Потому что дело тут не в физических воздействиях, а дело в том, что мозг теряет привязку к физике этого мира. И он уже должен жить по каким-то ориентирам искусственным. Вот, например, вот этим табличкам так сказать, на поворотах. Больше там человек не может знать, что там дальше происходит. Это уже некоторое такое воздействие на мозг, где он оказывается в неведении. И уже мозг и человек в данном случае становится несвободным. Он зависит уже от этой информации. Например, в пещерные времена в лесу человек зависел сам от себя. Он знал этот лес, все там в порядке. И только, значит, его вот, личность, его опыт, его умения определяли все дела. А теперь все, мы уже нам построили, нам объявили, нам сказали. И вот мы вынуждены вот в этом крутиться. Какая-то неестественность для мозга. Ну, так вот, если быстро обозначить, на что там у нас происходит сейчас, ну, вот такие вот вещи, видите, огромные потоки информации, разномодальные, мультимодальные, изо всех мест. Причем мы привыкаем ко всему этому, и, вообще-то говоря, даже многие уже и не могут без этого шума, уже нельзя выключить телевизор, если выключишь телевизор, не заснешь, там, ну, какие-то вот такие вот дела. Это же все неестественно. Получается, что все время в уши, в глаза, там все какая-то льется информация. Интенсивные потоки. И теперь еще, если более так подробно посмотреть, ну, я в качестве примера привожу. Я во многих случаях привожу конкретную статью, откуда я что-то взял. Ну, чтобы уж не быть таким голословным, что британские ученые что-то там сказали. Вот такая статья. И сколько, здесь просто дана статистика, сколько научных статей сейчас в мире. Ну, это даже на 2014 год, просто такая статья попалась мне. Видите, медицина, допустим, где-то там внизу, вот, 24 миллиона статей. 24 миллиона статей о том, как действуют микробы, как их убивать, как там делать хирургические операции. Масса всего, 24 миллиона. Это же не зря там написали специалисты. Но как их осваивать, эти 24 миллиона статей? Вот как будет студент медицинского института? Хорошо, не все статьи, но только по хирургии. Но там все равно миллионы. Когда я начинал какую-то новую тему, она называлась нейроинтерфейсные технологии, это было где-то, ну, 15-18 лет назад. В мире было там, ну, скажем, 20-30 статей на эту тему. Я, конечно, их знал наизусть. В следующем году 60 статей. Все знал наизусть. 100 статей. 150 статей. 200 статей. Ну, за год ничего. 100 раз их перечитаешь, ничего, проблем нет. Но сейчас несколько тысяч. Каждый год я уже не могу их перечитать. Ну, и никто не может перечитать. Видите, информации становится слишком много. И это же, тут же какая ситуация? Информации становится больше того, что человек может усвоить. А кто сделал эту информацию? Сам же человек. То есть мы уже не следим за тем, что производим. Мы производим это переизбыток информации, и теперь как же, надо же как-то с ней как-то распоряжаться информацией, она же на нас давит. Вот что это вот с этой, допустим, с этими статьями? Что это, шум? Ну, это шумом не назовешь. Это мне было бы обидно, что мою статью называют шумом. Но если ее никто не прочитает, ну что ж, переизбыток знаний. Вот такая ситуация сейчас получается. Переизбыток сведений, они не становятся для нас знаниями, потому что мы не можем их усвоить, просто реально прочитать все. Ну и что тогда говорить про эти ресурсы мозга? Может быть, вот какие-то вот клинические такие наблюдения, посмотреть, так что? Может быть, ничего страшного? Может быть, все-таки пещерные времена были тоже богатые для всякой информации, ну, мало ли, там звери какие-то нападают, какие-то дикие динозавры прилетают с когтями, вот. Ну, они жили гораздо раньше, чем человек появился, вот, их там уже не было. Ну, вот тоже, может быть, среда такая непростая. Может быть, тогда все-таки мозг уже приспособлен, заточен, и все это мы переживем. Ну, что тут уже, если ужасы, когда нападают дикие звери, это же ужас, а тут какая-то там информация, ну, не хочешь, не слушай. Но что вот, что с клиникой? Посмотрите, ну, тоже я взял какую-то статью, здесь пойдет речь о том, сколько заболеваний, ну, в процентах роста или падения, сколько заболеваний, вот, некоторых типов, которые ведут, в общем-то, к очень тяжелой инвалидизации или к смерти. Вот такие тяжелые заболевания для людей 55-74 года. И это динамика от 1989 до 2010 года. 20 лет. Ну, вот такая статья. Здесь аккуратно все посчитано, поэтому я привожу. Ну что, для начала можно взять такие обычные болячки, которые мы знаем, что они очень опасные и они распространены. Например, онкология. Ну и что мы видим по онкологии? Видите, получается за эти 20 лет падение на 36%. Ну, в скобочках это для женщин, а без скобочек для мужчин. Вот падение на 36-18% по онкологии. То есть здесь все благополучно, и мы понимаем, что это заслуга медицины, это люди там аккуратнее ведут себя... Ранняя диагностика, там что-нибудь еще, но, в общем, как-то это более-менее прилично идет. А другие заболевания, например, сердечно-сосудистые, ну, тоже такие важные, от которых много проблем. Что с ними? Вот, пожалуйста, 54% минус для мужчин и женщин, так что тоже довольно все благополучно. А вот нас интересуют мозговые проблемы, то есть то, что называется неврологией и психиатрией. Ну, что там в неврологии? Это расстройство памяти, переутомление, головные боли, перенапряжение, там всякие эмоциональные проблемы. Это все, вот то с этими делами мы идем к неврологу, поэтому называем там неврология. Психиатрия там немножко отдельно, ну, там, вы понимаете, какие там заболевания, например, часть депрессии, они чисто психиатрические, или там, я сейчас не знаю, или все там относят, все это надо идти к психиатру со всякими депрессиями, не уверен, правда. Что с ними? Что с ними происходит, произошло за эти 20 лет? Вот такая штука. На 82% выросло все. И там женщин немножко поменьше, но все-таки довольно много. Это такой заметный рост. Хоть бы оно там было где-то никуда не двигалось. Но дело в том, что это уже заметный рост. Это просто в популяции довольно заметно. Но это 55-74 года. А если взять более старшую группу, начиная от 75 лет, то смотрите, что происходит с неврологией. 368%, в 3-4 раза. У женщин почему-то больше, именно в старшей возрастной группе. А что это за группа от 75 лет? Уже становится много людей старше 75 лет, причем это такого рабочего возраста, когда люди полноценны, могли бы быть. Но вот настигают такие болячки. И если говорить о психиатрии, там депрессия, тревожность, психозы, тоже растет. Насколько-то там на 60% тоже растет. Если считать ожидаемую продолжительность жизни, ну так вот считают, сколько бы человек мог прожить, если бы не было вот этих неврологических проблемок, на 19% больше. То есть в среднем вот люди не доживают 19% своей жизни, ну пятую часть. Это уже довольно много. Вот это что такое? Ну уж не говоря о том, что у нас традиционные болезни тоже начинают расти, не то что традиционные, но такие, которых всегда было много, инсульты, например. Вот сейчас 650 тысяч новых инсультов каждый год в Штатах. У нас тоже там где-то 400 тысяч инсультов каждый год новых. Так что это же все там, это же ну, от нервов получается, плюс повышенное давление, еще то, а почему оно повышенное давление, ну и так далее. Поэтому ситуация чрезвычайно неблагоприятная. Что касается психиатрии, там по депрессиям, видите, на 2006 год из 900 миллионов людей в Европе, ну вот здесь уже пишут, что это 100 миллионов, а сейчас 180 миллионов людей ходят к доктору и получают рецепты на антидепрессанты. То есть это люди, которые уже не могут работать без этих антидепрессантов, поэтому они идут к врачу, чтобы им официально их лечили, там, по страховке и прочие дела. А сколько еще людей пьют антидепрессанты просто так, от случая к случаю, сколько просто плохо себя чувствуют. Так что это такая уже получается такая пандемия, которая уже перехлестнула, вообще-то говоря, и COVID вот по этим заболеваниям. И это же, так сказать, просто так масками не возьмешь. Это надо что-то тут делать. С чем это связано? Ну, я намекаю, что, возможно, это связано с тем, что все-таки у нас перегрузка. Такая информационная перегрузка для мозга, не только информационная, но жизнь такая становится слишком интенсивной, слишком такой напряженной. И поэтому, может быть, действительно появились первые звоночки тому, что мозг уже не справляется, вот, по крайней мере, с той ситуацией, которая с тем временем 21 века, который мы имеем сейчас на дворе. Но это вот такое некоторое заявление, но видите, доказатели, чтобы сделать эти корреляции, это отдельные популяционные исследования, никто их даже не начинает делать. Поэтому вот остается только полагать, что все-таки это все, может быть, сказывается. И это первые звонки, и действительно нужно что-то мозгу помогать. Но я здесь нарисовал такую скорую помощь, где написал нейротехнологии. То есть, может быть, вот надо развивать какие-то новые методы, учитывая, что у нас сейчас такой высокотехнологический мир, может быть, как-то подсоединять искусственный интеллект, чтобы помогать мозгу. Но об этом мы немножко поговорим еще. Ну хорошо, а вот все-таки я так наговорил на мозг, что вот да, он и пещерный, и вообще подвергается всяким воздействиям, но тем не менее много информации. Мы же как-то усваиваем в той или иной мере, не все там, не в полной мере, но все-таки усваиваем. Может быть, вообще-то мы становимся умнее от этого? Все-таки, ну, действительно, мы много чего начинаем знать, нам много чего сообщают. Может быть, у нас интеллект улучшается, возрастает. Вот взяли, померили интеллект. Ну, вы знаете, есть индексы интеллекта. Конечно, это IQ, знаменитый IQ. Конечно, это, ну, они не измеряют вот тот интеллект в таком правильном смысле слова, но все-таки это система тестов, которая относительно так стабильна уже с давних времен. И на этой тестовой базе людей проверяют этот самый коэффициент интеллектуальности. И как бы там, чтобы там ни говорить, все-таки, если человек прошел этот тест с оценками 140, то все-таки таких маловато. И все-таки этот человек все-таки уже не может быть не успешен или там, по крайней мере, достаточно достойно живет вот в своей профессии. А если все-таки человек набирает 80, а еще, не дай бог, там 70, то все это уже видно, что этот человек уже, ну, фактически, ну, 70 – это почти недееспособен. То есть все-таки этот индекс все-таки о чем-то свидетельствует. Когда-то его разработали для того, чтобы отбирать в Америке, чтобы отбирать солдат в армию, вернее, людей брать в солдаты. Не проходишь тест, не идешь в солдаты. Вот с этого момента началось документирование людей, прямо вот записывались, и эти документы все сохранились. Я вам сейчас дам эту табличку, ну, просто чтобы эту шкалу понимать, вот как ее дают обычно. Ну, 100 – это норма. Если набираешь 100, это норма. Ну, вот, допустим, если 140 набрал, это уже гений третьей категории, то есть не очень высокой категории, такой гений не очень-то. Вот. Но, тем не менее, вот 140 он набрал. А вот Моцарт и абсолютные гении уже за 160. Ну, вот примерно такую шкалу дают для IQ. Так вот, австралийский психолог Роберт Флинн, он взялся собрать все эти цифровые материалы из всех мест, где только там проверяли когда-то этот интеллект, и у рабочих, и у солдат, и у тех, и у других в разных странах, и насобирал очень много данных, в результате сделал хорошую статистику. И вот что у него получилось. Он хотел просто посмотреть, ну а со временем все-таки умнеют люди или не умнеют, потому что сдвигаются ли оценки этого индекса или нет. И вот что он получил. Вот первый левый купол – это распределение оценок искусственного индекса интеллекта у людей вот в 32-м году. Ну, что значит распределение? Какие вот бывают чаще, какие реже? Чаще всего 100, очень редко бывает меньше 70, ну, там, я не знаю, 3%, наверное, вот здесь вот осталось от этого купола, и очень редко выше 130. Те же там 3-4%. А остальное, вот мы все видим. Большая часть около 100 все. И дальше рассасывается между 85, 120 и так далее. Но важно, что было в 97-м. Он вычислил всю эту кривую для 97-го года. Посмотрите, все сдвинулось действительно на целых 20 очков. А 20 очков – это же много. Это от просто нормы, это передвигаешься куда-то в одаренность или перед гением там куда-нибудь. 20 очков много. И вот вся кривая сдвинулась, и теперь уже за 130, уже не там 3-4%, а 30, наверное, процентов, вот эта вот фиолетовая область, в 97-м году вот людей с очками больше 130 уже было, ну, почти треть. Так что действительно явно люди умнеют, ничего не скажешь. Но они составили прогноз, что будет в 2017 году, то есть от 97 года на 20 лет вперед. Тогда еще это был 97 год. И вот на 20 лет, на 17 год, извините. И вот посмотреть, что же там будет через вот 20 лет. Прогноз. Ну, вот здесь можно просто вывести формулу, динамика, как это все растет, и показать точку, что должно прийти куда-то, какое-то место. Вот и расчет этой кривой. В принципе, это называется эффект Флина, знаменитый эффект Флина, сдвиг индекса интеллекта в позитивную сторону вот со временем. И вот эта расчетная кривая. Видите, в 2017 год 145 средний уровень. То есть это уже предгениальность, это среднее значение. Но нельзя сказать, что, конечно, эти люди действительно гении, что они тут сплошь делают нам супервыдающиеся открытия, которые делал Эйнштейн, напишут музыку, которую писал Моцарт. Нет, конечно, но уж этот индекс интеллекта, они набирают 145. Вот, по крайней мере, раньше так не набирали. На этих квадратиках, словах, ну, вы, может быть, знаете, как устроен этот интеллект. На всех этих вот данных они набирают 145, ничего не скажешь. Это прогноз. А что в реальности получилось, когда дожили до этого 2017 года? 110. То есть движение началось в обратную сторону. Как раз в эти годы, о которых мы говорим, когда наибольший напор, когда наибольшие нагрузки информационные на мозг, индекс растет в обратную сторону. Уменьшается, точнее. И движение началось в обратную сторону. То есть в 2017 110 меньше, чем в 97-м. Я не нашел вот такой статистики для наших лет. Но все-таки 17-й год не так уже и далек от нас. То есть ничего особенного не произошло, разве что мы не передвинулись вообще в 32-й год. И ничего удивительного может не быть. Так что вот видите, это вот информационная насыщенность, эти новые учебники, новые подходы к обучению в школах и так далее, они, в общем-то, как-то не очень-то прибавляют нам интеллекта. Наоборот, то, что было в 97-м году, уже теряется, и мы как-то непонятно, зачем тогда все. Вся эта информация. Зачем все эти нагрузки? Итак, обратный эффект Флина. То есть с интеллектом тут тоже все не очень-то в порядке. Ну, я хотел бы подчеркнуть, что с детьми особенно вообще как-то все проблематично, потому что, видите, вот знаменитый французский детский психолог Пиаже, он обнаружил снижение таких интеллекта у детей на 25%. И тут написано, видите, задания, прежде с легкостью выполнявшиеся 8-летними детьми, ныне оказываются не по силам даже 11-летним. Ну, это уже это для детей это особенно катастрофично, потому что они даже дальше с этим приходят во взрослую жизнь. Ну, так я вам расскажу один тест, допустим, который действительно это тест Пиаже. Смотрите, берете из коробки два нетронутых ранее кусочка пластилина, ну, такие длинные кусочки пластилина. Раскатываете, делаете два шарика. Это все делаете перед глазами у ребенка. И показываете два шарика и говорите, где больше пластилина? Ну, вот 8-летние дети и 7-летние дети все-таки говорят, что одинаково. А тогда делаете другой фокус. На глазах у ребенка один шарик раскатываете, делаете такую длинную колбаску. Опять говорите, где больше пластилина? Так вот, раньше 8-летние дети говорили одинаково. А теперь они говорят, здесь больше, там, где колбаска. И только где-то постарше, ну, сейчас не будем уточнять, потому что у меня нет конкретных данных, постарше, вот они догадываются, что нет-нет, там же должно быть одинаково, несмотря на то, что этот кусочек побольше стал почему-то. То же самое с водой можно сделать, можно широкий стакан взять и длинный стакан, и одну и ту же воду переливать туда-сюда, и где больше воды. Опять же, они начинают ошибаться, если выше, значит больше. Но при тебе же перелили из этого стакана, где было вот столько, но широкого, сюда. Да, это же та же самая вода. Нет, здесь уже больше. Видите, это уже такие катастрофические, человек не понимает свойства вещей. А раньше понимал. Поэтому это, конечно, не беспокойтесь, это далеко не для всех людей, но в среднем вот такая тенденция есть. И вот получается, что это я все-таки по поводу того, насколько приспособлен ли мозг, выдерживает ли он настоящие нагрузки или нет. Ну вот давайте сделаем первые выводы. Что у нас там проблематично? Во-первых, мультимодальность. Информация стала мультимодальной, скоростной. Мультимодальная, ну значит и слуховая, и тактильная, и обонятельная. Всякое там, все вместе перемешано. Причем разные сегменты этой информации, финансы там, какие-то государственные перемещения, перевороты, там еще чего-то, все вперемешку, и вот это все мы же это все слышим, видим, там обсуждаем в коллективах. Другое, что у нас еще такое нехорошее, много задач. Жизнь становится много задач, много всего. Много всего нужно быстренько решить, быстренько оптимизировать, что-то достать, что-то там сделать, что-то куда-то переехать, куда-то заранее купить билеты, там отменили самолеты, но целая история. И все это надо быстренько решать. Много задач. Ответственность. Задачи становятся действительно, вот наши решения становятся более ответственными. Потому что они связаны, даже там, скажем, что-нибудь не так скажешь на работе, и все, тебе, значит, снизили зарплату. Уже надо следить за языком, там, все время думать, что ты там говоришь. Ну, это так, я немножко подшучиваю, но любая мелочь, она уже становится ответственной. Так раньше не было. Ну, наконец, тут можно наращивать много всего. Но я выбрал такие принципиальные вещи. Сложность решений. Решения становятся сложными. Много факторов надо учитывать. Факторы быстро меняются. Надо как-то помнить шкалы там, этих факторов, как они там меняются. Это много сейчас или это еще мало? Это можно еще терпеть или надо все уже что-то менять? Так что вот эта сложность решения, она, конечно, это становится нагрузочной для мозга. Ну, и все это приводит к таким вещам, как кризис опыта. Это совсем такая почти катастрофическая ситуация. Почти, потому что сейчас я назову катастрофическую. Кризис опыта – это означает, что человек не успевает набраться опыта, стать профессионалом, как эта область деятельности уже почти исчезает. Уже что-то новое. По-другому уже живут. Другие технологии, новые машины пришли, новые технологии пришли. Что-то это. В общем, мы не успеваем стать профессионалами. Ну, раньше, допустим, какой-нибудь там портной. Так это от деда к сыну, к отцу, к сыну передавалось все одно и то же. И все это еще был блестящий портной. А сейчас уже так не может быть. Потому что совсем другие швейные машинки, другие нитки, там что-нибудь еще другое. И все, это уже, этот опыт уже никому не нужен. Надо новый. А новый не успеваешь, там что-то еще. Кризис опыта. Что еще самое катастрофичное? Кризис компетентности. Но это совсем плохое дело, мы это видим прямо сейчас. Человек начинает учиться в институте, и к моменту, когда он заканчивает институт, такой специальности просто нет в природе. И это означает, что он должен начинать с нуля. И все эти затраченные средства получаются впустую. Я, конечно, взял какой-то совсем уж утрированный случай, но это по очень многим специальностям. Это касается и того, что вот, так сказать, я знаю в Московском университете. И это не потому, что кто-то бездумно что-то делает, кто-то неправильно что-то делает. Но все-таки это инерционные, все образовательные системы очень инерционные. Попробуйте учить какому-то другому курсу. Надо же собрать преподавателей. Преподаватели должны быть соответствующим образом квалифицированы и так далее. Система инерционна. Так вот, раньше эта инерционность была адекватна постепенным сдвигом социальным. А сейчас она неадекватна. Сдвиги технологические растут гораздо быстрее, чем успевает эта образовательная система перестраиваться. И я подчеркиваю, что здесь никто не виноват, там никакие бюрократы, ничего. Просто потому, что так быстро не перестроить. Специалисты тоже должны научиться читать другие лекции. Так что вот это все, это дополнительная нагрузка на мозг, потому что студенты это чувствуют, что вот были какие-то предметы, вдруг поменяли предметы, вдруг в середине курса пришел другой лектор, потому что тот почему-то уже поменяли, потому что вот надо быстро-быстро, сверху пришло указание цифровизации экономики, значит, быстро-быстро нужно цифровизационных лекторов быстренько, это все чувствуют студенты. Они так и говорят, что они эту суету все видят. Конечно, они не успевают как-то ориентироваться в этом мире. Так что все это, конечно, приводит вот к таким печальным результатам, конечно, к ухудшению состояния мозга, снижению эффективности мозговой деятельности, к психическим срывам. Ну и совсем плохо вот смысловым проблемам у человека, потому что, конечно, тут написано сильно утрата смысла в жизни. Ну, утрата смысла там работы в какой-то работе, утрата какой-то дружбы, каких-то отношений, смыслы теряются. А это мы живем, в общем-то, в поле смыслов. Мы движемся, имея в виду, что какой-то смысл у нас есть вектор смысловой, куда двигаться. Если смыслы уже начинают теряться, тогда уже действительно уже совсем печальные проблемы. Ну, и вот мы видим нарастание количества депрессивных состояний, в частности. Как быть? Ну вот вы знаете, я здесь собрал, как вот мне подсказывают в аудитории, в разных таких коллективах, обсуждение, как выйти вот из такой ситуации, когда вот такие нагрузки, все, нам трудно жить стало. Ну вот первый такой, подкачать энергию. Ну, это вот так условно, но на самом деле пить больше кофе, допустим, значит, что-то еще там делать, как-то тренироваться, не знаю. В целом, значит, больше энергии. Надо все-таки себе больше энергии. Надо заниматься там, может быть, спортом, но именно вот с точки зрения, что надо держать больше энергии. Ну, что бы вот еще тут вы, кто-нибудь из вас бы предложил? Давайте вы за меня подумайте. Что тут еще можно предложить вот в этой ситуации? Суета, огромные потоки информации. Да, глицин, больше отдыха. Видите, питательных веществ больше, больше отдыха. Еще что? Спать достаточно. Больше или достаточно? Достаточно. Меньше, снизить потоки информации. Но, ну, видите, это уже не от меня зависит. Я не могу выключить, ну, так сказать, редакцию, которая... Ну, я могу выключить телевизор. Правильно, верно. Ну, да. Ну, понятно, принимается, да, принимается. Сейчас мы это разберем. Еще какие-то есть предложения? Все, видите, ничего что-то не придумывается. Большая аудитория. Обучение стрессоустойчивости. Что еще? Вот, видите, тут спор возникает. Но мы сейчас не будем спорить. Строить долгосрочные планы. Да. Ну, вот видите, вот есть некоторые такие заходы. Что-то нужно делать вообще в такой ситуации. Это же не фокусироваться. Сосредотачиваться на конкретных вещах, не распыляться там. Что? Схематизировать информацию. Ну, смотрите, вообще, да, набирается чего-то. Если так вот сообща придумать и жить так, то все, можно все эти проблемки снять, и все, пойдет все эти кривые красные, которые там рисовал, 80%, 300%, не пойдут. Да. Ну, это вот техники как бы работы. Да, и у вас еще есть идея. Дольше быть вот таким с детским задором, да. Да. Ну вот смотрите, я подсобрал кое-что, сейчас посмотрим. В принципе, оно перехватывает все. Вот смотрите, что тут. Сбавить обороты. Ну, не надо так стараться уже. В общем, может быть, можно остановиться на этом уровне зарплаты, на этом уровне статей, количество статей. Там еще, ну, у каждого свои там критерии есть. Может быть, немножко там снизить эти планку. Назад в пещеры. Ну, может быть, не в буквальном смысле, потому что где вы найдете такую пещеру, это дорого будет стоить. Вот. А вот как-то приблизительно там что-то можно сбавить, телевизор выбросить, там смартфон уже какой-нибудь такой кнопочный только взять. И что-то еще вот такое. То есть это возможно. Перестроиться. Ну, вот здесь много было предложений, как перестроиться. Фокусировать внимание, там, скажем, режим сон-бодрствования, труда-отдыха, там и так далее. Это все, что связано с перестроиться. Ну, да, это, в принципе, все, ну, так сказать, возможно. Может быть, что-то еще. Вообще-то говоря, что бы вы выбрали вот из этих четырех? Все по-разному или все-таки есть тут главный какой-то пункт? Медленнее. Пещеры, да. Ну вот смотрите, вообще-то где-то делал я опрос, такой шуточный тоже, вот в такой аудитории. Это непрофессионально все, вот вы не берите во внимание, не говорите, что Каплан сказал, что вот такая статистика. Это все такое наскоком. Вот что выбирают, подкачать энергию и перестроиться. Значит, вот это считается, что вот можно как-то, значит, фитнес-центры, там что-то такое, или вот ходить в такие вот кружки, где объясняют, как правильно жить. Там все, и глицин, и как режим труда и отдыха, и как думать про начальника, когда он тебя ругает. Вот это вот все, в принципе, это перестроится. Оно все полезно в той или иной мере, если с умом это применять. Так что вот такие, а в общем-то, что вот еще добавишь? Видите, у нас не так много возможностей. Но я вот здесь добавляю еще одно. Мы сейчас, может быть, не будем много говорить на эту тему. Мозг и искусственный интеллект. Видите, тут вот все с этой информацией, много информации. Мы вынуждены ее всю обрабатывать. Так может быть, передать часть вот обработки этой информации искусственному интеллекту? Ну, условно говоря, я вот сейчас, допустим, работаю, здесь какой-то шум, гам в аудитории, я работаю, я одеваю такие наушнички, там искусственный интеллект, он тщательно чистит все голоса. И я слышу только тот голос, который мне нужен. Больше ничего. Или там еще что-то. Это все во власти современных искусственных нейронных сетей. Все почищено будет выделен голос. Если вы все говорите, это я знаю конкретно, я использую это для анализа энцефалограмм. Если вот все вы будете говорить каждый на свою тему, мы расставим здесь, ну, хотя бы 6 микрофонов, то аналитически можно услышать каждый голос в чистом виде, абсолютно чистый, не зашумленный. Чисто математически. математическая процедура, Independent Component Analysis называется, и анализ независимых компонент. И поэтому, в принципе, такие помощники могут быть, ну, для разных дел, для разных ситуаций, понаделать вот таких гаджетов. Но, вы знаете, это все такое как-то, какое-то, ну, по-детски что-то. Может быть, всерьез построить эти системы. Я вот пишу симбиоз. Мозг, искусственный интеллект. То есть вот много статей, 24 миллиона. Хорошо, искусственный интеллект по моему заданию устному, что мне сейчас интересна эта проблемка, пожалуйста, подбери мне из 24 миллионов не больше 100 статей. Все, вот самые лучшие 100 статей будут через 2 секунды у меня на столе. Через 5 секунд, потому что мы машины очень быстрые, уже будет у меня на столе. И так вот, давая такие команды, организуя нашу жизнь вот таким образом, но должны быть эти софты, эти приложения, которые работают на подготовку информации для человека. Пока что все софты действуют только размножая информацию, только подавая ее в более таком обширном виде. Да-да-да, ваш вопрос. О создании искусственного интеллекта, который бы фильтровал информацию и находил из огромного океана несколько капель, которые вам нужны. Но ведь, по сути, такие искусственные интеллекты уже создаются, и мы их постоянно используем. К примеру, браузеры. Мы говорим какую-то кодовую фразу, что нам интересно, и он выдает нам из целого океана интернета. Ответ. Смотрите, это никакой не искусственный интеллект. Ну, конечно, там работают элементы искусственного интеллекта, но, понимаете, это мне не нужно. По ключевому слову подобрать все статьи, где есть это ключевое слово. Так мне не нужно. Мне нужен смысл. Я хочу подобрать все статьи, где говорится о проблеме, допустим, сознания при декомпрессионных состояниях. И вот по набору этих слов, даже там, где нет этих ключевых слов, сознание, декомпрессионные состояния там и так далее, они должны выловить статьи, которые на эту тему. Это так называемый семантический анализ, поиск по смыслу. Вы правы. И такие системы сейчас делаются. И у меня есть конкретный коллега, который очень сильно продвинулся в этом деле. И создаются эти системы в том числе. Но пока что их мало. Это как пример. Ну, действительно, правильно, да, делается, но что-то делается. Но до такого массового потребления, до того, чтобы довести это до квартиры, этого еще нет. Это только кто-то начнет чем-то пользоваться когда-то. Вот, а нам это сейчас прямо нужно. Ну, может быть, подождем. Так что, ну, можно сказать, ограниченно мы уже это используем. Да, это все возможно. Все эти 5 пунктов, это прямо сейчас возможно. Но насколько мы это используем и можем использовать прямо сейчас, это другой вопрос. Значит, давайте теперь суммируем, что, как обрабатывает мозг информацию. Тут очень важный момент. Я это так очень умно выглядит заголовок, но на самом деле я хочу объяснить принцип, по которому мозг обрабатывает информацию. И тогда станет ясно, что, где там заложена перегрузка. И дальше мы прямо окунемся в стресс. Стресс, про который я буду рассказывать, а вы будете в релаксе. Смотрите, среда обитания. Вот эта серая среда – это среда обитания. Здесь у нас существует мозг и организм. Конечно, мозг находится в составе организма, но все-таки это как бы мозг и дальше вся остальная соматика, органы. Так вот, казалось бы, что обработка информации идет таким образом. 5 органов чувств. Мозг собирает всю эту информацию, как-то внутри там себя анализирует и выдает решение для управления там всякими органами тела и для того, чтобы реализовать поведение. Поведение в этой среде, куда-то пойти, что-то там сделать и так далее. Вот простая схема. Она неправильная. Так мозг не работает. Он не обрабатывает любую информацию, которая пришла по органам чувств. А какую же он обрабатывает? Какая тут идея? Ну вот если я так утверждаю, как бы ответ я вам сказал. Он не обрабатывает всю. А какую? Информацию, которая относится к той задаче, которую сейчас этот мозг выполняет. Ну вот интуитивно вы это знаете, да. Но мы вот консолидируем это знание. Вот это неправильно, а вот правильно вот так. Смотрите, что происходит. Все верно, значит, воспринимается информация от органов чувств, но она проходит через фильтр, который выставляют потребности организма. Практически все вы об этом говорили в разных словах, но в общем это потребности. Что-то кто-то хочет сообразить, мы, следовательно, по задачам, которые сейчас рассуждает человек, выставлены фильтры. Что-то кто-то, какие-то физиологические потребности, какие-то есть духовные потребности. Вот все это выставлено вот так вот от организма. Видите, навстречно. И сквозь это сито проходит только та информация, которая адекватна или, как вы говорите, релевантна вот этим потребностям. То есть та информация, которая в результате используется в организме, она потребностна. Это такое слово, которого нет в словаре. Потребностная информация. Что такое? Мы понимаем, что она по заказу. То есть только то, на что, что заказывается организмом, вот то анализируется. Но, видите ли, значит, как это можно так вот сделать, чтобы откуда организм знает заранее, что вот это не берем, это берем. Надо же с этой информацией поработать. Значит, получается, хочешь, не хочешь, но все-таки вот этот преданализ нужно делать. Насколько соответствует это потребностям, не соответствует, все надо анализировать. Может, соответствует, а может быть, с какой-то вероятностью, может быть, даже и соответствует, пропустим дальше, там посмотрим. Так что вот анализ идет дальше, дальше, дальше, и в конце концов принимается уже решение. И вот этот вот, здесь показано только, что, конечно, информация используется только потребностная, и фильтры все выставлены. Но как ее отделить? Это большая работа для мозга, для того, чтобы такую фильтрацию сделать. И чем больше у нас информации на входе, тем большую работу вынужден делать мозг, при том, что на управление внутрь он посылает одно и то же количество информации. А на входах он должен работать все больше и больше. И ничего не сделаешь. Он не может от нее отказаться, от этой обильной информации, которая к нему идет. Ну, текстовым образом это вот выглядит вот так. В таких текстах важен последний, что организм выставляет матрицу запросов информации, и которые формируются вот в самом организме. Причем это не означает, что это запросы по поводу того, что я хочу есть, или я хочу пойти в кино и так далее. Там много запросов, в том числе и духовных. Мы же знаем эту пирамиду Маслоу. Потребности, вообще-то говоря, только нижняя часть, физиологические. А дальше они уже переходят в такие духовные потребности. И, например, на самом пике, ну, это согласно Маслоу, там разные пирамиды есть. На самом пике эта пирамида – это потребность самореализации. Значит, там тоже фильтры стоят на то, чтобы пропустить такую, которая помогает самореализации. Поэтому здесь не нужно так все утрировать, прямо под физиологию какую-то. Но, тем не менее, вот так дело обстоит. И в результате получается вывод такой. Мозг вынужден анализировать любые потоки информации, пришедшие от рецептора. Все, что до рецепторов, он не знает и не понимает. Он не чувствует это. Но то, что уже от рецепторов пришло, все до последнего нервного импульса нужно анализировать. Может быть, там содержится потребностная информация. Вот такой один из самых влиятельных таких философов, социологов, психотерапевтов прошлого века, Эрих Фромм, вот он рассматривает эту проблему, вот он прямо так и заявляет. У мозга нет защиты против информационного шума. Ничего не сделаешь. Больше информации льется нам изо всех источников, больше трудится мозг. Это я все говорю вот такую долгую речь к тому, что вообще-то существует такое понимание, ну а что, а не хочешь, не слушай, вообще я не слышал ничего, меня это не интересует. Он все прекрасно слышал. Человек сам себя уговаривает, что он как бы не слышал. Мозг обработал, мозг, так сказать, ему уговаривает, что ну ладно, ладно, ничего ты не слышал, но мощности потрачены уже. Уже потрачены работы нейронов, потрачена глюкоза, потрачен кислород, ну и так далее, и так далее. И ресурс мозга с этими нейронами тоже потрачен. Они занимались не тем, чем можно было бы заниматься. Ну и в результате, конечно, значит, Эрих Фромм, ну, вы знаете, у него такое более широкие такие социальные такие взгляды были на социологию. И вот это он считает, что вот эти потоки лишней информации – это одна из причин ограничения личной свободы человека. Не в том, что кто-то издал какой-то приказ или закон, а в том, что слишком много информации, мы становимся от нее зависимыми. И не учесть какую-то информацию для нас уже становится фобией. Потому что, может быть, именно в этой информации как раз лежит то, что нам нам нужно для того, чтобы купить хороший билет в счастливую страну. Вот, что-нибудь такое. Видите? И что вот сделаешь? Это наша реальность. Это мы все время говорим про тематику мозга и информации. Вот так обстоит дело. Теперь давайте сделаем немножко релакс и сделаем сборку всех процессов, которые происходят в мозгу. Очень быстрая сборка, поэтому, конечно, я не делаю это подробно, но все-таки концептуально я думаю, что здесь учтено многое. Вот смотрите, кто-то должен... Здесь основная идея вот этой сборки. Мы, в конце концов, не можем так вот... Действительно, мозг не может быть таким бессистемным аппаратом, который анализирует все про все, чтобы что ни пришло, по каждой там какой-то необходимости. Вот существует, заколола левая пятка, значит, нам с ней что-то надо сделать, там что-то на работе не так, там что-то надо сделать. Вы знаете, в таком хаосе, при таком обилии информации просто был бы коллапс, информационный коллапс. Любая вычислительная машина перестала бы работать в такой ситуации. Значит, должно быть какое-то существовать ядро, которое все-таки организует все вот эти процессы и создает некоторую цельность для человека, создает, в общем, то, что мы называем личностью. Есть какой-то стержень у каждого человека, ну, где-то потверже, где-то помягче, но все-таки какой-то стержень, о который, собственно, и разбиваются какие-то одни волны информации, и которые, и, а другие волны, наоборот, способствуют личностному росту и так далее. Вот как, где это, из каких процессов все это складывается? Быстренько, вот давайте мы эту схему посмотрим. Смотрите, ну что, кто станет спорить, что мы – это психический мир и тело? Ну, телесный мир. Телесный мир – это все, что там сердце, почки, легкие, печень и так далее. Психический мир. Ну, еще не хватает компонента вот этой общей системы. Конечно, внешний мир. Вот теперь общая вся система. Мы живем вот в этой системе. И как там дальше все организуется? Ну, тело обслуживает физиологические процессы, потребности. Все это вот есть в основании, почти как в пирамиде Маслоу. А получаем мы информацию из внешнего мира, мы никак ее не можем получить, кроме как через рецепторы. Специальные системы чувствительных клеток, настроенных на разные типы энергии, там фоточувствительные элементы в глазу, палочки, колпочки, ну и так далее. Рецепторы. Вот так. Теперь, если мы что-то получаем из внешнего мира, то это становится нашими внутренними ощущениями. Мы говорим, что мы что-то воспринимаем. Но это все надо трактовать теперь. Ну, пришли какие-то ощущения. Надо трактовать. Вот для этого построена целая иерархия высших психических процессов, высших психических функций. Ну, на факультете психологии, например, каждая такая высшая психическая функция – это полгода изучения, учебники. Психология эмоций, психология памяти, психология мышления, психология восприятия – это все отдельные книжки. Психология внимания – это все отдельные книжки на полгода изучения. Ну, и, в общем-то, там, ну, я бы сказал так, 10-12, может быть, вот этих высших психических функций. Психология сознания в том числе. И вот в совокупности вот эти высшие психические функции, они настроены, чтобы трактовать то, что приходит на входы. Вот что тут, давайте выделим главное. Не будем все эти функции рассматривать, у нас столько времени нет, но давайте выделим главное. Видите, в результате накапливается опыт, познавательный опыт. Что это за среда? Какие там закономерности? Как что с чем взаимосвязано? Это опыт познания этой среды. И вот мы говорим, что знание – это просто опыт познания, опыт общения с этой средой, превращенный в какие-то правила. Мы теперь знаем, что если я отпущу этот предмет, то он упадет куда? В бок, влево, вправо, вниз. Вниз, конечно, потому что мы даже можем не знать этот закон, но мы знаем это с детства. Вы понаблюдайте за маленькими детьми, которые еще даже не могут толком схватить игрушку, вот промахиваются. Но когда они ее возьмут, он вот берет так, отпускает. Потом берет опять и опять отпускает. Потом другую. Он познает закон тяготения. Но это не ребенок формально познает. Это познает его мозг. Он осваивается в этом мире. И вот эти системы, опыт, знания, это не означает, что мы учимся в школе и записываем себе там на подкорку все эти знания, которые учитель принес. Нет. Это опыт знания, который мозг сам добывает. Причем он начинает делать эксперименты. Видите, вот эта синяя стрела, это означает, что он что-то узнал, но ничего-то недостаточно, там, может быть, надо вот так вот немножко по-другому там бросить или еще что-то. И это все делается постоянно даже взрослым человеком. Вы можете заметить за собой, иногда вы делаете какие-то движения, но это делает эксперимент наш опыт познания. Что-то там недостает, чуть-чуть надо подкрутить, подвертеть. Вот вы эти опыты делаете, а иногда заставляют куда-то идти, зачем, непонятно, что-то пошел куда-то. А оказывается, вот сделал вклад в этот опыт познания. Есть еще один опыт, чрезвычайно важный, опыт чувств. Потому что любое вот такое восприятие, оно сопровождается оценкой отношения, своего отношения, вот как субъекта, как личности, к этому восприятию, к этому явлению, к этому ощущению. Всегда есть какая-то личностная оценка. Но личностное это означает не информационное, а именно насколько это хорошо или плохо, насколько это там доброе или и злое для меня, насколько это, если это даже больно, насколько это больно. И вот это опыт, это эмоции, это опыт наших чувств. Они сопровождают любое наше познание. И, наконец, третий компонент, который здесь должен функционировать, это убеждение. Ну, это немножко высокопарно сказано, это новые формулировки, как что-то делать. Причем они уже сделаны не на основе прямых потребностей, они сделаны на основе нового аппарата, который особенно развит у человека, сознание. То есть человек отдает себе отчет, что происходит. Значит, он может переформулировать правила игры и сделать все по-своему. Независимо от того, что ему сейчас хочется сладкий чай. Нет, я сладкий не буду есть. Мне сказали, что это, в общем, плохо. Не буду. Хотя потребность в сахаре есть, допустим. И вот такие убеждения, они могут быть и социальные, и духовные, и чисто такие инструментальные, и всякие. Вот у нас, видите, таких три больших опыта. Они начинают вот это, мы как бы выставляем новые фильтры для этой среды обитания, накапливаем вот эти три больших опыта. Есть и другие, конечно, опыты, но это вот такие ведущие. А все это работает в поле, особом поле, семантическом. Дело в том, что мы люди, мы, обладая языком, мы все обозначили словами. Любая пылинка, мусоринка, она имеет какое-то название. Ну, если вы уж точно не знаете, как называется, вы скажете, ну, вот эта штуковина, например. Все равно каким-то словом обозначите, потом кого-то спросите, как это называется и так далее. Все, оно все у нас в поле зрения. Но самое-то важное, что это не просто набор слов. Во-первых, конечно, ну так если правильно говорить вот с точки зрения психологической науки, конечно, у нас в голове не наборы слов, а наборы понятий. Вот стол, например, это все-таки не просто стол, это обобщенное понятие. Это стол может быть разный, операционный, письменный, там еще какой-нибудь, но это, в этом смысле это понятие. Потом его можно уточнить, но в голове это система понятий. Стол – это означает по смыслу, где-то есть, лежат еще какие-то понятия. Ну, какие понятия близко к столу? Стул, да, совершенно верно, да. Вот, это значит, они близки, поэтому называются семантические поля. Представьте себе все эти понятия, это огромное такое звездное поле, где сгустки разных понятий. Вот здесь мебель, здесь вот, допустим, эмоции, здесь еще что-то сложным образом. Причем эти смыслы тянутся и на далекие расстояния, это значит, смысл все-таки есть какой-то и с далекими, но он как-то вытаскивается, и это все персонифицировано. Это опыт человека, конкретного человека. Эти смыслы, эти все дистанции между смыслами рождались у этого данного человека по ходу его жизни. И вот в результате получается, что понятия, значит, ими тоже можно оперировать. Раз они уже в голове есть, их можно комбинировать, из них и можно сложить и сделать какой-то вывод. И что это за процесс, который оперирует понятиями в голове? Мышление. Совершенно верно, да. Мышление – это операция с понятиями. Тут очень простое определение. Вот теперь мы замкнули все, мы теперь умеем оперировать понятиями, в результате рождаются в голове новые продукты. Новые продукты заключения, умозаключения, убеждения и так далее. Это не просто реакции на внешнюю среду. Что-то надо сделать, поскольку такая информация пришла. Мозг начинает становиться самостоятельным, особенно у человека, при таких больших семантических полях, при том, что он имеет возможность самоотчета и прочего. Но в результате появляется возможность построить вот это вот теперь важное звено. Динамическую ментальную модель внешнего физического мира. Вот что объединяет все вместе. То есть мозг не просто вот так наблюдает, что происходит, но он выстраивает некоторые концепции, как одно с другим связано, почему после этого следует это, почему при вот таком воздействии получается такой эффект во внешнем мире, другой эффект, сила тяготения, вот допустим. Это все учитывается моделью, которая воспитывается с детства. Туда с детства заложился закон тяготения, потом еще какие-то. И вот по мере того, как эта модель взрослеет вместе с человеком, она становится самоорганизующейся. Потому что, когда вы, допустим, когда там какие-то понятия сошлись в какое-то созвездие, модель может почувствовать, что что-то не хватает в этой мебели, допустим. Что-то не хватает. И она может активно поинтересоваться. Вот этот активный интерес модели, при том, что человек про это может и не знать, потому что она формируется вот уже автономно, она же должна обеспечивать синхронизацию всех этих процессов, она формируется автономно, она становится самодостаточной, она становится саморазвивающейся. Вот это вот принципиально. У нас появляется некоторое ядро, которое просто развивается в познании этой природы, в сопоставлении всего. И тогда уже на каких-то начальных даже этапах этой модели каждое вновь прибывшее впечатление через рецепторы, оно должно быть не просто на полочку положено. У нас бы не хватило никакой бы памяти укладывать на полочки все эти отдельные явления природы. Оно встроится в эту модель именно в том месте, где эта модель его примет. То есть в соответствующее семантическое поле, в соответствующую область там, физических или химических процессов. И в результате, она, если оно адаптируется, все оно защелкнется. И теперь оно функционирует в составе модели, и где бы ты эту модель ни тронул, теперь ты все равно доберешься до этого впечатления, ну, как вот если одно слово из песни взять, то потом сразу появляется все в песне. Но потому что там все связано в этой песне, и рифмы, и смыслы, так и здесь все становится взаимосвязанным, потому что эта модель начинает прокручиваться. Она крутит внутри головы наш внутренний мир. То есть вот добавилось какое-то явление, она провернулась, да, значит, все хорошо. А если не провернулась с новым явлением, значит, оно плохо встроилось. И тогда она дает вот эту желтую стрелу во внешний мир, что надо что-то поисследовать получше, что-то она не очень-то встраивается. И мы иногда чувствуем этот запрос, мы что-то делаем такое, листаем какую-то книжку, что-то вдруг вспомнили, надо бы в интернете глянуть, а что это ж такое и так далее. Это как раз и есть запрос этой самой модели. Она всегда находится в когнитивной задолженности, в познавательной задолженности. То есть она всегда теперь дефицитарна относительно знаний о внешнем мире. И вот в этой ситуации происходит уже все, мы завершаем с этим всем набором кружочков, и в этой ситуации происходит удивительное. Эта модель-то исходно для чего была? Вообще для чего все эти процессы были организованы в мозгу? Зачем вся эта нам психика, все эти регуляции? Они вообще для чего в организме? Кто-то знает? Чтобы выживать. Ну, можно сказать так более физиологически, чтобы адаптироваться к внешней среде, к среде обитания. Да. То лишь выживать, да. Вообще-то говоря, правильно сказать правильно – выживать. Потому что это что-то красиво как-то сказано. А то, что умрешь, если вот не приспособишься, тут не сказано. Так что вот это для того, чтобы выживать. Это все эти системы построены для этого. Но только у человека она выскочила за пределы биологической целесообразности. Потому что появилась речь. Появились слова, появилось огромное поле понятий. Ну, язык Пушкина – 16 тысяч слов. Где вы возьмете какое-нибудь там самое высокоразвитое животное, где хотя бы там они пользовались 30 сигналами? Даже этого не найдешь, такого даже животного. А здесь, видите, тысячи понятий, комбинируясь. Есть механизм переплетения этих, комбинирования этими понятиями. Есть механизм сознания, который делает самоотчет, подслеживает за собой как бы со стороны правильное делаю неправильно. То есть вот в такой глубокой механике, конечно, появляется возможность познавать мир за пределами биологической целесообразности. Уже не нужно выживать, уже все есть. Но хочется знать, вот что это за далекая звезда. Вот я сегодня шел вечером, она там светит. Нет, я буду в интернете сидеть, выуживать, что же это за такая звезда. Она мне не нужна. Но кто-то требует от меня, чтобы я что-то про нее узнал. это требует вот эта динамическая модель. Видите, человек вышел за пределы биологической целесообразности в познании этого мира. И теперь уже трудно сказать, что больше, где больше эксплуатируется вот нашего поведения, деятельности этой модели для того, чтобы выжить и для того, чтобы просто интересно жить. Это хочу узнать, и туда поехать, сюда поехать и так далее. Вот такой вот, мир человеческий. Ну и здесь, видите, вот при такой сложности, когда все это так хорошо организовано, появляется возможность воображения. Воображение, конечно, значит, как бы ясно, что оно есть. Но откуда оно есть? Потому что существует динамическая модель, она может генерить такие картины, которых нет даже в мире. Ну и причем это не галлюцинации, потому что галлюцинации – это пауки на обоях вдруг появляются, они ничем не связаны. А здесь все-таки это встроено в динамическую модель, и, следовательно, можно породить на основе знаний, впечатлений прошлых, породить еще какой-то мир, какой-то берег какого-то моря, куда настраивается мечта, вот я бы попал на это, выстраивается некоторый новый вектор поведения, вектор смысла, смысловые векторы, куда вот надо туда двигаться, там мое счастье, там еще что-нибудь. Вот такое. Это работает воображение. Это то, что позволяет нам жить, и жить так вот не материально. А это вот первое. Второе, ну если коротко, второе, что появляется, эта модель по мере своего развития, она в конце концов наталкивается, но она видит много объектов, когда мы говорим, она видит. Понятно, что это не отдельное существо, существо – это сам человек, а в нем функционирует этот механизм, такой ювелирный и тонкий. Так вот, она видит, что вот много объектов, много явлений, и вдруг в этот круг попадает некий объект, который, собственно, занимается анализом всей этой среды. Это кто? Это я. Видите, хочешь не хочешь, она натыкается на то, что есть субъект, собственно, этого всего наблюдения. И он, собственно, и модель это внутри этого субъекта. Это познавательный процесс просто заставляет ее наткнуться на это дело. У животных, скорее всего, она, модельки, конечно, тоже есть, потому что что-то должно собирать все в целостную структуру. Но она не может, она слишком простая, она не может наткнуться, что есть субъект. Поэтому, скорее всего, зоопсихологи вообще-то будут со мной спорить, скорее всего, вот такого выраженного «я» у животных нет. Но у человека уж никуда не деться. Это «я познаю этот мир». Поэтому «я» появляется, а вместе с «я» появляется, в общем, такой самоотчет. Раз «я», значит, я могу думать о том, что происходит. Ну и появляется то, что мы называем сознание. Это знание, совместное как бы знание, дополнительное знание, которое уже генерит само «я», потому что оно видит себя со стороны. Так что вот эти... Осталась только одна настройка, надстройка по всей этой кухне. И, значит, надстройка эта связана с тем, что, конечно, эта модель не может не заметить, ну, вот я говорю модель, а мы все сами не можем не заметить, что, вообще-то говоря, мы находимся под контролем. Ну, сейчас я вам развею эту мистику. Под контролем чего? Ну, действительно, мир не хаотичен. Мы не можем изменять этот мир в любом направлении. Вы не можете сделать так, чтобы, отпустив этот объект, он полетел вверх. Он всегда полетит вниз. И так много-много всяких закономерностей. Мир гармоничен. Мы вписаны в эту гармонию мира. Так построены все законы физические, что он не хаотичен. Это, конечно, уникально. Я склонен думать, что так склалось, ну так можно сказать, так получилось, потому что ну, так вот развивалось, вы представьте себе, от большого взрыва была пыль из элементарных частиц. А теперь вот мы эти сгустки пыли сидим здесь, вот умные вещи рассматриваем. А это же так и произошло за много миллиардов лет. Так что получается, что... Конечно, вот мы как-то чувствуем, что мы прикрыты вот этой гармонией. Какие-то вещи просто не произойдут, и все. Некоторые мы просто верим. Нет, землетрясения там в Москве никогда не будет. Верим в это дело, такова гармония. Ну, она основана на опыте, каких-то разговорах, что-нибудь еще, каких-то знаниях. Ну, мы знаем, что бывали землетрясения в Москве. Но все-таки вот разрушительных нет. И такие вот прочие дела. И вот эта вот гармония, это вот чувство, что ты принадлежишь какой-то общей гармонии, это с одной стороны. А с другой стороны, ты сам должен быть, вот создавать эту гармонию, скажем, для других людей. Это более такое обобщенное чувство. Оно все приводит к тому, что мы не просто вот такие... так сказать, хорошие, добрые, душевные люди, но мы еще духовные. Вот эта духовность, эта вот вовлеченность в более высокие материи, здесь нет никакой мистики, вот именно понимание, что как-то существует некоторая гармония отношений между людьми, отношений в мире, отношений физических объектов, ну вот такая какая-то врожденная религиозность, только без высших сил. Такая религиозность в том смысле, что мир гармоничен, он не случайно не хаотичен. Вот это задает нам такой вектор духовного роста. Туда, конечно, относятся в зависимости от личности больше, допустим, проблемы, всякие вопросы между людьми, а где-то вопросы относительно устройства мира, ну и так далее. Но это все относится уже выше, выше, выше, и все это, вот, получается, уже создает вся эта цельность. Ну что же, здесь осталось только намекнуть. Кто-то меня когда-то спрашивал, а где же вы все там, ну, разные другие ситуации. Я никогда не объясняю, что такое интеллект. Где же тут интеллект? Все тут вроде нарисовали, а интеллекта нет. А мы же, главное самое, что у нас в голове есть, это же интеллект человека. Мы вот говорим про искусственный интеллект, а где же интеллект человека? Вы знаете, вот все это и создает способность человеку, вы можете прочитать дальше, к просто улавливанию закономерностей, к решению задачек и принятию решений в ситуациях, когда есть неопределенность, когда нужно очень быстро что-то сделать, то срабатывает вот эта вот механика, которая быстро все соотносит и принимает решение. Мы называем ее интеллектом, но она организована не отдельным модулем. Вот модуль интеллекта, такого нет. Вот она организована в работе всех этих систем. И она задает нам способность вот, развивать, демонстрировать, точнее, возможности решения разного рода проблем. И когда я говорил про Ричарда Фейнмана, когда ему что-то подсказало, или там Пуанкаре что-то подсказало, вот эта модель, если человек профессионально работает в какой-то области, то, конечно, он сильно-сильно разрабатывает и семантические поля, и там эта модель сильно разрабатывается вслед за тем, что он размышляет. Но поскольку она богатая, она много чего подследила в этом мире, он не все подследил, а она много чего подследила, поэтому в какой-то момент, когда вот он уперся, он не может какую-то проблемку решить, она ему может облегчить жить, подсказать. Проблема в том, что у нас нет языка разговорного с этой моделью. И вот тут вот, получается, надо уловить голос вот этой интуиции, интуитивной подсказки. Тогда вот он уловил и сформулировал свою гипотезу. И можно таких примеров очень много привести не только у знаменитых ученых, но у нас с вами. Что-то подсказало, мы говорим. Ну, наводим всякую мистику на это дело. А на самом деле тривиально. Вот эта модель, она богаче, в каком-то смысле богаче внешнего мира. Потому что она постоянно крутится, добавляет, что-то там изобретает. И вы знаете, иногда это, в общем, доходит до того, что она просто, ну, ей что-то там не хватает, чтобы связать какие-то вещи и прокрутиться, она выдумывает сама. И тогда вот получается склейка. И мы уже никогда не узнаем, что эту склейку придумала она. Мы живем с этой склейкой. Ну, просто для примера. Однажды я пришел в библиотеку сдавать книжку. Вернее, нет, взять книжку. И мне библиотекарь говорит на моем факультете, она говорит, вы знаете, извините, вот так, так, так, но вы все-таки не сдали предыдущие, сроки все прошли, я вам не могу выдать. Такое вот у нас правило. Я говорю, ну что вы говорите, я уже сдал, я прекрасно помню. Он говорит, ну вот же формуляр, вы не сдали книжку. И я начал с ней спорить, потому что я абсолютно точно помнил, как я ее сдал. Я пришел со своим коллегой, отдал ей эту книжку, ушел без книжки, все. Нет, значит, вот, ну, в результате она просто под силой моего убеждения, она выдала мне книжку, сказала, что, ну, наверное, где-то они потеряли. Через какое-то время я нашел у себя ее дома. Склейка. И я ничего не мог сделать, я твердо помнил, что сдал, потому что действительно в тот момент, в тот день я пришел в библиотеку сдавать свою книжку вместе с коллегой, что-то с ним заговорился, он-то свою книжку сдал, а я так с ним цепочкой и ушел, разговаривая на какие-то там проблемы. Все. А видите, как память устроила, там много чего она сложила, что был же в библиотеке, был, книжку принес, принес, наверное, сдал, склейка, все. И я просто физически был абсолютно уверен. И таких склеек, смею вас уверить, очень много у нас вот в этой модели. Но, видите, они не выходят за пределы того, что дает нам адаптацию в этой жизни. Ну, бывают вот такие некоторые споры, но ничего. Так что, значит, здесь осталось мне расставить вот такие звездочки. Это места напряжений. Места напряжений, где возникают стрессы. Во многих местах. Во многих местах напряжения. Ну, что, не прокручивается, недостаточно информации, слишком много информации. И вот это и есть то, что, собственно, мы и называем стрессовой нагрузкой. Вот здесь, получается, перегружается работа мозга в этих местах. Везде, везде, даже если говорить о духовной, духовном аспекте, то там тоже есть перегрузки, потому что, ну, зло побеждает добро. Все это перегрузка, надо с этим возиться, про это думать и так далее, и так далее. А это мы уже говорим не о нагрузке информационной, она уже там третьестепенна, то есть она не прямая, а уже на, вот, на мышлении, на ощущениях восприятия, там, где прямо используется информация, там все это есть. И поэтому и возникла, я только обозначу, и возникла эта целая область – стресс. Стрессоры и стресс. Стрессоры – это то, что вот воздействует, создает там стресс. А стресс – это то, что возникает внутри нас. Вот это Ганс Селье – это тот, который объявил нам, что существует стресс, что мы переживаем стрессы. И вот он, ну, он был таким радостным, таким веселым человеком. Там 4-3 жены, 4 детей, а вообще, может, и 5. И при том, что он, в общем-то, высказывался не очень аккуратно. И видите, выдвигался на Нобелевскую премию 17 раз. Но именно из-за вот такой вот кажущейся несерьезности, так вот его он и не стал. Хотя он был достоин этой премии, но тем не менее не стал. Вот он, собственно, что придумал? Что вот эти нагрузки, вот главная квинтэссенция этого стрессовой ситуации, главное, это то, что вот эта любая нагрузка, которая перегружает нашу систему, мозговую, допустим, систему в том или ином месте, в любом месте этих звездочек, где бы это ни было, она дает одну и ту же картину для организма, для тела. Вот эта картина. Смотрите, это то, что он обнаружил. Увеличивается размер и повышается активность коры надпочечников. Ну, это почки, над ними такие шапочки, и там вырабатываются гормоны. Вот там увеличивается синтез всяких гормонов, в том числе и адреналина. При этом сморщивается вилочковая железа. Она отвечает за иммунитет. Иммунитет снижается. При этом уменьшаются лимфатические узлы. Они отвечают за воспаление. Воспалительная реакция не так активна. Наконец, желудочно-кишечный тракт отвечает язвообразованием. Смотрите, какие разношерстные вещи, но они получаются всегда, если что-то перегружается. Важно, какова специфика нагрузки. Мы будем испытывать это дело. Вот он и придумал такой типовая стрессовая реакция. Вот это все называется стрессовой реакцией на любую нагрузку. И так вот, если уже говорить, то там выделяется вот этот самый адреналин. Посмотрите, что он делает, этот адреналин. Повышает давление, усиливает работу сердца, расширяет просвет бронхов, увеличивает содержание сахара в крови. Это все для чего? Для того, чтобы повысить энергетику организма. Что-то происходит, надо то ли бежать, то ли нападать. И вот все это, в общем-то, сделано для того, чтобы победить. Так или иначе. И другие гормоны, это все уже знал Ганс Селье. Это кортизон, кортизол. Они стимулируют образование глюкозы. Прямо глюкозы нет, так они будут, так будет синтезироваться из жиров, эта глюкоза, и из аминокислот. Угнетает воспалительные процессы, потому что надо бежать или наступать, и воспаление уже это только мешает. Поэтому оно угнетается. А вообще-то говоря, для выздоровления, для заживления раны оно нужно. Но вот так. Иммунные все подавляются. В общем, много чего плохого возникает. Но это комплекс, который никуда не избежать. И в результате получается, что организм перегружен этим всем хозяйством. Мы не будем сейчас разбирать эту механику всего. Главное, что здесь, вот видите, в мозгу висит внизу такой бирюзовый гипофиз. Очень маленькая, 0,5 грамма всего, там 8 миллиметров в объеме, в диаметре. Такая железистая мозговая ткань, гипофиз, она сидит, вот видно, в такой ячейке, называется турецкое седло, в черепе. Это очень такое опасное место, когда сотрясение мозга может вот пересечься шейка этого гипофиза. А он очень важен, потому что именно из все, что варится в мозгу, оно передается туда через гипоталамус и передают с командой в гипоталамус, а вот здесь вот гипоталамус уже, и дальше уже настраивается гипофиз. И из гипофиза выделяются гормоны, которые выбрасываются здесь прямо в кровь и с кровотоком попадают к почкам. Вот эти почки, здесь такие крышечки, это и есть надпочечники. У них есть корковый слой и там внутренний мозговой слой. Вот так появляется вот эта вся система, где с одной стороны активируется внутреннее содержание, состояние этих надпочечников, а это дает увеличение частоты ударов сердца, повышение артериального давления, печень, в гликоген, там, в глюкозу превращается, в общем, много чего, все активирующее. И другим способом активируется, вот здесь адреналин, а здесь кортизол, у него свои мишени, что он там делает. Но видите, все вроде полезно, все активирует, но проблема в том, что это должно быть кратковременно. Вот сделали, убежали, там кого-нибудь там побороли, и все, закрыли вопрос. Переходим на стандартное реагирование. Но проблема в том, что так не получается. Ну, здесь просто я нарисовал, как вообще, откуда язва-то берется. Причем тут стресс, ну, там что-то меня там кто-то, руководитель заругал, и у меня вот по себе ругает каждый день, у меня язва. Причем какое отношение руководитель имеет к моему желудочно-кишечному тракту? Имеет. Потому что видите, как получается, какая ситуация? Гормоны так действуют, что снижают местный иммунитет, снижают кровоток прямо в стенке желудка, активируют симпатическую систему, она в свою активируется, она в свое время усиливает секрецию соляной кислоты, которая присутствует в желудке, но она усилена, пепсин, который разлагает белки, ну и все, в результате появляется слизистая стенка желудка, не выдерживает такого напора этих факторов, и начинает появляться язвочка, вот и все. Так что вот, видите, стресс – это опасное дело, но почему он опасен? Он застаивается. Не у всех. Правильно нужно управлять стрессом. Но вот Александр это фамилия, он – это отец психосоматической медицины. Ну, условно говоря, в народе это называется «все болезни от нервов». Вот он говорит, что это застаивание происходит из-за того, что нервная система и психика начинает поддерживать этот стресс. Уже давно стрессора нет, но осталось воспоминание, и оно начинает прокручиваться в голове многократно. Ну, нет уже стрессора, уже нет этого руководителя, уже его уволили. А тем не менее стресс остался, потому что это все прокручивается в голове, накручивается, какие-то еще дополнительные дела. А весь эта палитра этого стрессового характера, она остается. Вот и получается, что стресс переходит в такие хронические формы, и появляется вот весь этот спектр болячек. Вот все это, они, конечно, могут появиться и сами по себе, болячки. Но вообще-то говоря, в большинстве случаев это стресс, они имеют стрессовое происхождение, или как минимум стресс уже их разогрел, а дальше произошла какая-то патология самостоятельно. Так что и депрессии, кстати говоря, относятся тоже к этому спектру. Ну вот мы подходим к завершению. Осталось только нам поговорить о том, что динамика этого стресса, видите, она как начинается. Это по Селье, по Гансу Селье. Она начинается такой резким ослаблением, кратковременным. Это может быть часы, допустим, или день. А потом все это выделяется, и организм переходит на новый уровень, где он вполне начинает справляться со стрессовой ситуацией или проблемой. Но долго это не может продолжаться. Дальше истощаются ресурсы организма, и он попадает еще в более худшую ситуацию, чем был. Вот это такая кривая стресса. Видите, важно находиться вот в этой части. Вот проскочили начало, и вот в этой части, которая называется эустресс. Дальше лучше, чтобы он здесь все прекратился, то есть выделение всех этих гормонов, все эти реакции, все должно быть прекращено. Оно не прекращается. Мы уже говорили, потому что устойчиво что-то теребит, проявляет это дело. Ну вот мы уже говорили, что это, значит, мы не перестроили свое отношение к ситуации. То есть стрессора уже нет, но отношение к этой ситуации осталось. Вот так ему надо. Ну все, спокойно, мы уже все сделали. Правильно, уже все хорошо. Нет, вот видите, надо справляться со своей психикой. Тут уже дело не в том, что стрессовая ситуация, а в том, что слишком разошлась наша психика. Но это зависит просто от индивидуальности, конечно. И здесь вот поработал Ричард Лазарус, который как раз перевел эту проблему стресса вот в такой психологический мотив. Ну и дальше уже осталось только сказать, что этот психологический мотив, он в конце концов не просто приводит к хронической напряженности, он переводит все это дело в психотравму. И об этом нам заявил Вандер Колк. Вы знаете, вот книжка его, можно почитать, хотя там много воды, конечно, но в принципе поучительная. Вандер Колк, она, значит, ну просто у меня картинка такая нашлась. Здесь она называется «Тело ведет счет». А в русском варианте тело все помнит. Имеется в виду, что все эти психические нагрузки, они в теле запоминаются в виде повышенного отделения адреналина, там, пепсина. Оно это запоминает, продолжает работать в таком режиме. И вот как-то с этим надо справляться. И справляться, как вот считает Ван дер Кок, и как, вообще-то говоря, психотерапия уже давным-давно заучена, но нужно менять свое отношение к ситуации. И что мне интересно у этого автора, он говорит, что можно тренировать. Можно тренировать свое воображение таким образом, чтобы оно садилось на те центры, которые нужно погасить или активировать. Допустим, там какие-то центры, которые все время активированы, нужно так воображать такую ситуацию, что оно их будет пригашивать, погасит немножко и так далее. Но это достигается вот всякими такими тренировками, там, медитациями в том числе. Ну вот, все. Этот самый Ганс Илье, на самом деле, он открыл этот стресс. Но посмотрите, какие у него высказывания. Человек все время может быть в стрессе. Это норма, даже если он спит. А посмотрите вот это какое высказывание. Стресс – это аромат и вкус жизни. Полностью сбежать его может ли тот, кто ничего не делает? Но кому приятна жизнь без дерзаний, без успехов, без ошибок? Видите, вот если поддерживать стресс на этом уровне, чтобы он не заходил в хроническую форму, то это как раз и есть то, что, вообще-то говоря, нужно для такой полноценной жизни человека. И вот вам высказывание там Поль Валери. Видите, лишь крайности сообщают миру его цену, лишь средний уровень – устойчивость. То есть мы все-таки должны будем покупать брендовый товар в мире или все-таки ширпотреб? Устойчивые какие-то такие уже марки. Вот. Это вообще-то поучительно. Стресса не нужно бояться, но нужно вот им умело им пользоваться, как восточных единоборств, использовать энергию стресса для личностного роста. Но это, в общем, некоторое такое мастерство, которое каждый может одолеть. И, в общем-то, главный там закон – подружиться со своим стрессом. Ну и тогда он просто будет задавать энергию. И он будет использован для энергии, но он не будет разрушающим. Спасибо за внимание. Извините за такой долгий. Да, спасибо вам, да, такие внимательные слушатели, такие всякие вопросы задаете интересные. Спасибо. Подтверждено ли на самом деле какими-то исследованиями, что медитация благотворно влияет на мозг? Там измерение волн, еще что-то, вот прям есть такие исследования? А вы что-то знаете на этот счет? Нет, я хотела бы мнение эксперта услышать. Подозрительный мне ваш вопрос. Нет, дело в том, что я много лет, конечно, занимаюсь этим вопросом, и 3 недели назад только вернулся из этих тибетских монастырей. Вы знаете, значит, там просто речь идет о том, что медитация рознь. Если бы вечером вышли погулять по парку, вот на чистых, на этих прудах, то на патриарших, то это уже есть медитация. Только вам не нужно слушать шум там автомобилей, хотя вы их можете слушать, но они должны только давать вам энергию вот такого чувства, что вы растворяетесь в этом пространстве этого пруда, вы как-то чувствуете, что вы насыщены жизнью, какая-то вольность мысленная наступает. Это и есть уже медитация. Ну, в таком европейском варианте, потому что в европейском варианте это имеется в виду, что медитация нужна для релакса, чтобы освободиться от всяких заморочек, всяких сегодняшнего дня и так далее. У монахов, у тибетских монахов, это, конечно, совсем другая цель медитации – погрузиться глубже в себя, чтобы как-то понять себя самого там глубже и погрузиться в такие глубины, где просто приятно существовать. Вот, поэтому все-таки это по-разному. Но в любом случае, вот такое немножко отстранение от внешней суеты, где бы вы ни были, если вы делаете такой урок хотя бы, ну, там, 10, 20, 30 минут в день, это, конечно, дает очень много. Это просто такой задел, который вот тут же влияет на эти центры, перегретые, как бы, центры, немножко их пригасит, ну, все, они уже не вырабатывают, условно говоря, не дают команды на эти развернутые на развертывание стрессовых реакций, может быть, этот затянувшийся стресс, вот оно немножко гасит. Но вот вы просто выделяете слово медитация, любое такое поведение человека, настроенное на какой-то на мир, дружба, ну так условно говоря, все, значит, есть гармония в мире. Вот как-то немножко вот с этой стороны подойти, что есть, да, да, много зла, но все-таки, конечно же, добро существует. Я сразу берусь за такие высокие категории, хотя по мелочам тут тоже много всего. И вот если так немножко поразмышлять, но это, конечно, вы не можете делать в метро там, или в автобусе, это уже такие самые крутые, наверное, тибетские монахи могут. Это нужно просто некоторое такое место, такое удобное для и вам привычное. И действительно, это такое очень-очень оздоровительное, освежающее, я бы сказал, мероприятие. Конечно, полезно. Вы, правда, спросили, есть ли физиологические данные. Ну, данных таких полно, потому что любая медитация, конечно, это сразу уменьшение ритма, частоты сердцебиения, там, снижение кровяного давления. Но это просто успокоение, понимаете, это результат успокоения. Потому что медитация, она настраивает человека на такой лад, что все эти физиологические параметры потихоньку уходят в такую, в зону нормы. Поэтому тут ничего удивительного нет. Ну, любая релаксация ведет к этому делу. Другое дело, долговременно ли это? Вот это такой вопрос. Это зависит от человека, как он использует эти периоды вот такую, такие вот своей жизни. Если он очень глубоко их переживает, хорошо переживает, то тогда, да, это глубоко уходит и это оставляет след, может быть, даже на целую неделю, если удачно, где-то вот как-то какие-то мысли пришли хорошие. А его целую неделю, в общем, можно, ну и, может быть, и больше, жить с этими мыслями. Они постоянно индуцируют вот это позитив в человеке. Но доступ к такому состоянию, ну вот, можно делать через медитацию, да. Какая-то аппаратура или каким-то образом можно померить излучение мысли? Имеет ли мысли какую-то волну, какие-то вибрации? Эти разговоры, они имеют под собой научное обоснование? Ну, если вы имеете в виду, что можно ли другой человек может ли поймать мысль на расстоянии от первого человека, это вы хотите сказать? Все-таки мысль – это такой процесс, это такое материальное образование. Поэтому, ну, как делаем мы, допустим? Мы говорим человеку так, вот мы сейчас измеряем энцефалограмму, непрерывно пишется энцефалограмма, там 100 каналов, и в какой-то момент мы говорим, а вот сейчас вообрази, летний пляж, допустим. Воображай 4 секунды. Потом вообрази что-то еще. Потом еще. Потом повторяем это многократно. Вырезаем все кусочки с пляжем. Вырезаем все с апельсинами. Там еще с чем-то, что он там воображал. И начинаем искать различия. С помощью машинного обучения. Там чем-нибудь такое, хорошими методами. Вот, к сожалению, это в энцефалограмме ничего не выделяется. Потому что вот эти мысленные структуры, они слишком такие распределенные. И это надо схватить как бы всю информацию целиком, как-то найти эти взаимосвязи. Это не в каком-то месте конкретном, когда я, допустим, двигаю рукой, но в конкретном месте головы, который управляет рукой, там будут какие-то изменения. А мысли, они вот распределены. Поэтому и прочитать-то их невозможно. Теоретически нет никаких подходов прочитать мысли. Они слишком такие богатые и содержанием, смыслами и так далее, мы ничего не понимаем. Хотя, если это резкая какая-то эмоциональная мысль, ну да, можно отклик какой-то увидеть, но это будет эмоция, а не сама мысль. Да, еще чего у нас есть? Хочу поблагодарить вас за лекцию, спасибо большое. И спасибо. У меня такой вопрос, вот эта динамическая ментальная модель, ну, самая большая схема, ваша авторская, да, как я понимаю, она работает и функционирует примерно по одним и тем же законам, механизмам у здорового человека, у человека, допустим, с психопатологией, там, с шизофренией или с зависимостью, с алкогольной, допустим, или наркотической, или там будут какие-то отклонения? Знаете, значит, во-первых, по поводу авторства. Вы знаете, это вот то, что я все нарисовал, оно соответствует современным, более-менее соответствует современным теориям, психофизиологическим теориям. Поэтому любой элемент, и это вот динамическая модель, ну, я ее назвал, чтобы выделить ее. Но в том или ином виде, в общем, как-то ее тоже называют, может быть, не подчеркивают. Я ей придал некоторые свойства, когнитивная задолженность, это такой термин новый, там, что она самоорганизуется. Ну, в общем, такого особого, такого большого авторства тут нет. Просто я консолидировал для рассказа. Вот. А что касается, ну, действительно, она будет функционировать по-разному, если речь идет о психических сдвигах в ту или другую сторону. Но все-таки ядро, все остается таким же. Просто эта модель, она может испортиться. Вот это вот большая проблема. Возможно, это трудно вот исследовать, но возможно, когда портится эта модель, то есть там теряется адекватность внешней среде. Вот тогда, как вот эти склейки, человек не может ничего сделать, она испорчена. И вы никак не убедите его, что это не так. Ну, допустим, вы упомянули, допустим, шизофрению. Человек может, ну, такой реальный случай, может, ну, если он доверяет немножко, он может там нашептать что-то, что он умеет. Ну, допустим, он, значит, мне один человек так нашептал, ну, между прочим, я сейчас не буду вспоминать, кого конкретно из французских полководцев он назвал. Ну, допустим, он сказал, что он Наполеон. Я Наполеон. Но я сделал вид, что нормально, ну, Наполеон так Наполеон. Вот. Но все-таки у меня такое желание разубедить. Это все психиатры мне говорят, это невозможно сделать. Но я все-таки не психиатр, поэтому я, если натыкаюсь на такого человека или кто-то ко мне обращается, я пытаюсь его разубедить. Ну что ты, о чем ты говоришь? Я его спросил, а где твоя сабля? Вот он говорит, понимаете, как я буду выглядеть с саблей? Я-то и кафтан наполеоновский не одеваю, чтобы выглядеть нормально, как обычный человек. Видите, насколько эта модель адаптировала. Он знает, что он Наполеон, но чтобы встроить, адаптировать к среде, вот она выдумала вот такую форму объяснения. И он знает это, ну, по-другому. Он просто понимает, что это так и есть. Убедить его невозможно. Вот в этой ситуации. Но если это там не психоз какой-то, который временно наступает. Вот. Так что, конечно, эта модель может портиться. Это, конечно, ключевое звено. Это портится личность просто. Это ядро как бы нашей всей психофизиологии, которая в голове. Это ядро. Ну, могут портиться, конечно, по отдельности разные элементы. Мышление может быть неправильное. Там тоже. Но оно находится, вот видите, под контролем этой модели. Оно, мышление может делать выводы, которые не правильный, и человек будет считать, что они правильные, и ничего доказать невозможно. Так что, конечно, этот механизм должен очень хорошо работать. К счастью, он, на удивление, работает очень хорошо у подавляющего большинства людей. То есть очень редко, когда там что-то портится, ну и таких людей мало. То есть в случае, допустим, тяжелой выраженной патологии, это может система быть, наоборот, деструктивной для человека? Какой-то деструктивный? Да. Ну, вот видите, она все-таки настроена на то, чтобы сберечь человека. Поэтому она будет стараться из последних сил все-таки его сберечь. Но, видите, вот у нее разные всякие легенды могут появиться. И это может быть даже идти во вред этому человеку. Но она это не понимает, что во вред. Но ее задача – адаптировать человека. Спасибо большое. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Такой вопрос. Да. Будет ли верным утверждение, что при правильной настройке матрицы потребностей и вот этой ДММ всей штуки, да, мы как бы можем управлять реальностью, то есть задавать реальность, которая будет с нами случаться, ну, субъективно со мной, не вообще там вызывать землетрясение или... как бы изнутри управлять тем, что будет случаться. И в большинстве случаев это сейчас не получается, потому что именно перегруз идет потока информации, и мозг не может... настроиться так, настроиться, чтобы менять, получить эти настройки, да, и, соответственно, мы не видим, что с нами происходит, и как бы в потоке плывем. Вот. Такой вопрос. То есть, вот, например, вы спрашиваете, если я сильно буду желать, чтобы было землетрясение, но случится, или дождь. Ну, ладно, не землетрясение, дождь, допустим. Но это объективная реальность. Я имею в виду управлять своей жизнью, то есть тем, что случится. Ну, вот я очень сильно буду хотеть и настроить, чтобы были парковочные там, места, допустим. Я вот еду, да, и знаю, что... И чтобы были места для... билет был. Припарковаться, просто. Да. Я знаю, да, что машину, да, некуда поставить. Да, да, вот парковочные места, да. Или вот... Да. Ну, к примеру, чтобы, ну, да, вот, ну, эту, да, работу получить хочу, ну, вы, очень. Ну, и вот, наверное, я... все ожидают, скажу, я скажу нет, это уже чересчур. Нельзя, это какая-то, да, мистика. Да. Но я скажу да. Но вот смотрите, что это за да? Дело в том, что если вы что-то сильно программируете, сильно хотите, допустим, вы хотите там что-то такое, что маловероятное. Ну, допустим, чтобы получилось у вас путешествие, например, в Шри-Ланка. Вот. Ну, там и билетов нет, и самолеты туда не летают, и вообще там какие-то болячки, там еще там чего-то. Вот, ну как? Но видите, если вы настроили себя довольно сильно, значит, все эти овалы, которые вот в этой большой системе, они будут это знать. Надо выполнить ваше желание. Они же должны адаптировать вас. Да. Надо выполнить ваше желание. Но они не в силах устроить вам специально парковочные места, чтобы приехали бригада, значит, там расчистила автомобили, что специально для вас. Видите? Но у вас все будет настроено, внимание, мышление, чтобы заметить мельчайшие такие события, которые сработают вам на пользу. Вот вы там что-то заметили и автоматически двинулись туда, в этот момент. В этот момент машина вырулила с этой стороны, вы это заметили. А вообще, если бы не было у вас такого настроя, не было бы вот этого желания, не было бы воображения этой ситуации, вы бы это всего ничего не заметили. И так вам ничего бы не случилось. Поэтому, конечно, это не 100%, но это просто повышает вероятность. Наше желание, более, если так обобщенно сказать, наша мечта, если у нас есть хорошая, твердая мечта, она может сбыться с большей вероятностью, чем если у нас мечты как таковой нет, то мечта это более оформленная, чем просто хочу там побывать. Она обрастает всякой поэзией, всякой духовностью и так далее. Вот если она так обросла всему, она, значит, расставила везде сторожевые пункты во всех местах мозговых систем, и они контролируют малейшие события, чтобы чуть-чуть туда, вы уже туда подались, потом сюда, потом туда, потом туда, а потом уже к своей мечте. То есть вот эти настройки, примитивно говоря, потребностей, да, которые вот мы начали с них, они важны. То есть нужно понимать, чего хочешь, знать и тогда... Ну, конечно, да, и чем оно будет выражено, более как бы продвинуто в воображении, что это вам нужно, что от этого зависит, значит, другое, что-то вы просто живете в этой мечте, тогда вам будет способствовать удаче. Но видите, никакой мистики тут нет. Просто повышается вероятность. Хотелось бы услышать. Для себя я это много раз видел, да, много раз видел. А вот если так случайно, чтобы что-то получилось, такое тоже может быть, но шансы меньше просто. Случайно. Спасибо. Спасибо большое. Вопрос про прокрастинацию. Сейчас очень много об этом говорят и пишут, о том, что действительно люди сталкиваются со сложностями, особенно те, у кого такие очень высокоинтеллектуальные профессии, где нет шаблонов, где ты все время должен, так сказать, мыслить с чистого листа, что люди подолгу не делают ничего, да, как-то избегают того, чтобы начать. И это действительно большая проблема. Как ты себя перебороть? То есть мозг явно противится тому, чтобы это начать. Вопрос простой, одновременно сложный. Есть ли какие-то техники, да, чтобы вот этот вот момент борения собственным мозгом по возможности сократить до минимума, чтобы мозг сразу говорил: да, я готов, я хочу, давай это сделаем. Вы знаете, ну вот, конечно, это вопрос, ну, не все-таки не психофизиологу. Я такой, значит, все-таки грубо исхожу из закономерности работы мозга, нашей такой психофизиологии, то есть в основе физиология, потом психика, как-то вот так вот. А здесь уже такой вопрос больше к... Да я бы не сказал психотерапевт, у него свои слабости есть, конечно. Но во всяком случае, здесь вот такой момент. Всякое сопротивление, если мозг сопротивляется, при этом он здоров. Надо все-таки прислушаться, не зря ли он сопротивляется. Вернее, не правильно ли он сопротивляется. Прокрастинация, понимаете, я не знаю, кто-то должен быть какой-то специалист по этому вопросу. Но вот я по себе знаю, что если мне что-то не хочется делать, лучше не делать. Потому что, да, но, видите, конечно, чтобы оно не вредило, ничего не сделаешь, если вы на производстве, надо какие-то там детали сделать, потому что вы остановите конвейер, так, конечно, нельзя. Но если вот больше ближе к творческим делам, ну, ничего не вымучивать из себя бесполезно. Нужно найти какой-то, надо, это вот называется в английской терминологии копинг, надо это овладеть этой ситуацией. Вот, почему-то не хочется. Ну, возьмитесь немножко за другое дело. Что значит не хочется? Это же не просто. Мы иногда называем это ленью. Но это, в общем, типичная прокрастинация. Просто не готов. Вы не готовы. Особенно, если вы притязательны. Если вы хотите делать очень хорошо. И вы не готовы. Ну да, вы суррогат можете сделать. Но вот, чтобы вот быть готовым к этому, еще немножко. Вот мне нужно прибраться. И на столе здесь делаю порядок. Еще чего-то, да, там и так далее. Это нужно прислушаться. Это не зря. Понимаете, мозг вот не готов сейчас вот заниматься этой работой. Поэтому я стараюсь прислушиваться. Но часто очень бывает так, что вот дедлайн, все, я должен статью сдать, все, как там уже сделаешь, ничего не сделаешь. Но даже в рамках этих дедлайнов все равно можно немножко вот как-то поддаться мозгу. Ну, не хочет. Хорошо. Значит, мы сейчас попьем кофейку, там что-нибудь сделаем что-то такое. Может, захочет. Да. Вот. Но это просто связано с тем, что все-таки вы уже напрягаете его, он еще как-то подработает в себе, как-то, значит, подготовится, и на следующий заход все-таки он вместе с вами там будет дружить. Ну, в общем, как-то так. Видите, это совершенно неубедительно, то, что я вам говорю. Но это как-то немножко от своего опыта и вообще там из общих соображений. Если мозг здоров, то все-таки надо прислушиваться ко всем его капризам. Потому что это может быть не зря. Нам не дано рассуждать, что он правильно делает, что неправильно. Ну, разве что в каких-то очень таких примитивных ситуациях, когда там регулирует что-то закон. Ну, тут что скажешь? Может быть, я неправильно делаю, но закон все-таки велит мне так делать. Ну, тогда другой вопрос. Так что вот так. Спасибо, во-первых, хотела бы поблагодарить. Очень интересно. Да, и он звонит. Вот я просто сейчас такой был вопрос. Я вспомнила, мне было очень интересно. Вот я очень много это... Ну, вот так, и, да, это таких очень, случаев у вас да, много. И это очень странно, потому что, ну, казалось бы, вроде как мы могли проанализировать, что вот пора бы ему уже там позвонить, мы там говорили и так далее. Но нет, как бы там человек пропал на месяц, а так через месяц раз объявляется. Вот есть ли какие-то вот эти связи, может, в каком-то поле между вот... Моим мозгом еще. Нет никаких полей, к сожалению, видите. Вот в том-то все и дело. Да, да. Но я могу все эти случаи объяснить. Понимаете, это чистая статистика. Ну, и это легко все объясняется. Вы же не ведете эту статистику. Сколько случаев вы подумали, а человек не появился. Вот, видите, получится 50 на 50. Это в любом случае. Ну, к сожалению, теоретически здесь нет никакой связи. А самое главное, нет адаптивного значения. Мозг не в эволюции не мог развивать эти свои способности просто потому, что они ни к чему. Это как-то и ресурс надо какой-то особый, через какие-то поля что-то передавать. Зачем? Что эти вы, разведчики, что ли? Вы датчика у вас потерялись. Вот, видите, это какие-то такие ситуации, где эволюция не будет этим заниматься. Ей незачем это делать. А мне кажется, это очень полезно. Если нам, грубо говоря, нужно что-то от конкретного человека, так, я сейчас о нем подумаю. А если это вы просто так вспомнили, и этот человек появился, как с этим, да, как с этими джинами. Там потер, не там, и вдруг этот джин тут уже появился. Нет, это не, нет приспособительности здесь, в этих механизмах, нет теоретического обоснования, нет физических никаких подходов, чтобы это все. Это уже как бы, ну, был такой бум, там, 50-е, 60-е года, всякая парапсихология. Я не хочу здесь вот как бы это слово использовать как ругательное. Оно очень много, оно позволило открыть много феноменов, но не парапсихологических. Оказалось, что там заложен какой-то обычный какой-то процесс. А вот парапсихологический, телекинез, телепатия, ну, все уже исследовано. 100 раз. Уже придумали самые, что ни на есть, самые научные методы. Причем обычно начинают говорить, что вот наука отказывается, а эта наука, она консервативна, она не хочет признавать ничего. Это не так. Если вы мне скажете, что где-то в Владивостоке есть говорящий слон, я завтра беру билет, еду к этому слону. Потому что для меня... Это значит, совершенно полностью отвергаются теоретические установки, которые есть на данный момент. Вот эта вся голубая схема с голубыми кружочками, все это надо будет перечеркнуть. Потому что говорящий слон туда не впишется, у него нет, не может быть речи. Вот, по многим основаниям. Поэтому я сразу полечу, потому что для меня это светит вообще-то Нобелевской премии. Я первый там опишу этот феномен, разработаю его и так далее, и так далее. И так, это же касается, я очень там долгое время, ну, уже просто... прошло, прошло уже много лет. Вот, я всегда говорил, ну, приведите мне человека, который может телепатировать что-то. Давайте сконструируем с вами опыт такой. Вы откуда? Я из Новосибирска. Хорошо, давайте вы из Новосибирска. Положу человека. Ну, все, все, давайте, я сделаю этот опыт. По множеству обстоятельств, ну, либо мы делали, ничего там не получалось, либо человек отказывался там и так далее. Так. И, к сожалению, вот я, как представитель науки, я расположен открыть новые какие-то явления, давайте, давайте. Но, видите, этого ничего, к сожалению, нет. И нет ни одной статьи о телепатических возможностях, ничего. Хотя много лет люди этим, это интересный вопрос, уже было бы 100 раз это уже открыто, переоткрыто. К сожалению, вот так, видите. Надо разбираться, понимаете, значит, там могут быть физические основания все-таки. Вибрации, ну, биолокация вы имеете в виду на там пружинках, на этих самых, как, да, там все-таки могут быть физические основания, потому что, конечно, там полости какие-то, или залежи железа, или нефти. Ну, мозг, в принципе, может реагировать, но он может реагировать на физические явления. Ну, например, очень чувствительный человек, он видит, как он идет, и вот какой-то один шум, а вот к этому месту подходит другой шум. И может он, в принципе, это чувствовать. Там физические основания какие-то могут быть. Но все-таки это очень плохо подтверждается. Но вот я тут не скажу, что это в некоторых случаях статистика в пользу этого феномена. Вот, но я не знаю. Это, там есть какие-то могут быть физические основания. Там никакой мистики не может быть. И тут говорю вот так вот вам, и вы говорите, а почему этот вопрос возник? Я вот только что из паломничества. Ну, вот. Я как раз из Гималаев и вернулся, кстати. Вот. Так что все совпадает, передайте мужу, что да, чего-то там вы проинтуичили. Он свидетель. И вот поддержку девушки хочу. Все-таки что-то присутствует. Как эта передача информации происходит? Нет, там, вы знаете, инструменты нам не нужны. Мы же все люди. Для начала нужен феномен. Нужен сам феномен выявить. Вот вы говорите, вот что, так сказать, вы часто вот что-то вспоминали, тут же человек, давайте заводите тетрадку, статистику, сколько раз вы вспоминали, сколько раз он появлялся. Приносите эту статистику и говорите, вот, пожалуйста, 70% появляется, 30% не появляется. Все, это феномен. А я вот хотела сказать, а вот просто как, так это ни о чем. Вот как про мысли вы говорите, что там очень сложно ее уловить, она там размазана, вот так же и здесь. Ну просто я не знаю. Ну скорее вот видите, всего, вы поэтому правы, тут, конечно, но... поэтому можно и в ту, и в другую сторону тут, да, фантазировать. Можно трактовать, видите, в обе стороны, но вот просто иногда я думаю, я вот вспомнила, ну это будет сейчас очень странно, если человек позвонит. И просто мне вот я отвлеклась через там 5 минут. Ну, наверное, надо вести тетрадь. Со мною тоже происходит, да. Но я, в общем, слежу за собой, я вижу, что много раз и не происходит. И то же самое, что оглядываешься, и там на тебя кто-то смотрит, а много раз никто не смотрит. Вот, поэтому это все такое дело. В общем, наша задача не инструменты иметь, а наша задача выявить сам феномен, что вот это есть явление, что есть телепатическая передача. Вот мы садимся в разных комнатах, я поднимаю какую-то карту, про нее думаю, и вы должны выбрать эту же карту. 100 раз проводился этот опыт в разных странах, на подводных лодках, все это документировано, ничего не получилось. Вот, поэтому, к сожалению, вот это вот здесь вот мы, наука открыта, но нужен сам феномен. Если вот говорят, что а вот есть такой человек, умеет это, приводите. Вот вы прямо, вот аудитория какая-то есть, приводите ко мне в лабораторию, разберемся. Вот, то есть никто не отвергает, потому что в мире много загадочного. И более того, мы заинтересованы открыть новые загадки. Поэтому вот так. В последнее время стало очень модно вот эти вот направления нейрографики, нейрокорректоров, создания, разрушения нейросвязей в головном мозге. А как раз-таки корректировка их там с помощью рисунка, с помощью звуков. Как вы к этому относитесь? Ну, я думаю, что, в общем, если человек вдумчивый и внимательный, ну, и, в общем, следит за собой, чтобы не делать там всякую, не наводить мистику, то много всяких методов, которые могут сработать. И они могут быть, ну, в хорошем смысле доморощенными. Просто внимательный человек долго работает, понаблюдал там, продумал, и у него получается некоторый такой феномен. Если вы хотите научное обоснование, ну, а зачем оно это нужно, если оно работает? В принципе. Но вы должны должны быть уверены, что существует сам феномен. Вот если вы в этом уверены, тогда, ну, вы все-таки амбициозны, вы хотите научное обоснование. Приходите, значит, мы тогда выложите свой феномен, мы его проверим и начнем выяснять, какая же там научная природа. Вот, поэтому, конечно, много чего люди могут делать, и наложение рук, там, и всякое такое, оно может работать, только без мистики. Там оно может работать, я вот сейчас проведу, и вы увидите, что при том, что вы закроете глаза, вы почувствуете мою руку. А как? Глаза закрыты, ничего нет. Что? Тепло. Да, причем можно его конфигурировать. Вот. И все. Ну, какая же тут мистика? Ну, да, чувствуется рука. А раз чувствуется рука, человек дальше, если он внушаемый, он, ему уже говорят, что от этого влияет хорошо, будет печень лучше. Ну, да, будет немножко лучше. Может быть, там что-то, там кровоток усилится, еще что-нибудь. Потому что затрагиваются собственные регуляторные и ресурсы организма. Только их нужно активировать. И если человек верит, он поглощен... Вот этим магом, который там делает, да, может сработать, почему нет, если функционал организма это позволяет исправить. Если функционал организма не позволяет, ну, какая-то тяжелая болячка, и уже в такой стадии, что просто уже все, там ничего не сделаешь, тогда это все будет бесполезно. Но когда функционал позволяет, потому что собственные ресурсы, оздоровительные ресурсы организма очень высоки, их только мы разучились использовать. Раньше, может быть, когда-то давно, в пещерные времена, не было же никакой медицины, поэтому все эти ресурсы, они аккуратно использовались организмом. Правильно направлялись туда потоки нервных импульсов, активировалось кровообращение там в месте, где воспаление, там, туда направлялись потоки лейкоцитов. Ну, а сейчас у нас все так неправильно, все отрегулировано, вся система неправильно работает. Ну, это вот как вот в автомобиле, все разрегулировано, еле-еле там скачет по кочкам. Вот так примерно может получиться с иными организмами. Поэтому, ну, что вот теперь делать? Но стараться нужно, конечно... Ну, главным образом, самостоятельно. Все-таки, если вы любите свою печень, дело не в том, что не надо тогда много каких-то веществ употреблять и так далее, и так далее. Вот. Но нужно, вот, так сказать, ее буквально любить, вот вы знать, где она находится, как будто бы вы ее разглаживаете, гладите, вы чувствуете, как она теплеет под вашим разглаживанием. Ну, я говорю прямо такие процедуры, которые на самом деле можно делать. И она действительно будет вам отвечать. Не потому, что она вас там знает и так далее. Да, будут соответствующие кровоток везде, где надо будет усиливаться, что-нибудь еще, там как-то и что. И вот тот ресурс, который есть у организма, он может оказаться достаточным, чтобы выправить дефект. У нас много таких ресурсов. Поэтому нужно пользоваться, нужно как-то вот внимательно относиться к себе, чувствовать, что что-то где-то, что-то не пошло не так, надо немножко там выправить это все. Ну вот так. Ну, они не безграничны, эти ресурсы, поэтому здесь вступает дело в медицину. Так что не безграничный. То есть нельзя свято верить, что все, я сам сделаю, я не буду есть мясо, и все мне починится. Нет, так не получится. Да, ну мы все вопросы разобрали, да, интересно побеседовали. Спасибо за ваше внимание, да, до свидания, да.